эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 ноября 2018 года. Это у нас четверг. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Денис Конуков. Здравия тебе, Денис. Добрый вечер, доброго времени суток всем слушателям. Добрый вечер, Алексей. Сегодня у нас тема «Как расшифровывать знаки Вселенной». Тема интересная, да и, в общем-то, собеседник мой тоже. Человек непростой, тоже интересный. Многим ты полюбился, скажу честно. Судя по репликам, комментариям, которые остаются под роликами с тобой в нашем YouTube-канале. Сразу напомню, наш YouTube-канал – это youtube.com/славрадио, одним словом. Ну, а если уж захотите вы еще и на сайте побывать, то славрадио, одно слово, .org. Это наш официальный сайт. И вот давай-ка начнем, как всегда, по порядку. Ты немножечко расскажешь о себе. Кто ты, чем занимаешься, почему вот к этой теме пришел, какая, скажем так, деревяшка тебе на голову упала, в каком темном лесу, что вдруг вот ты стал задумываться о знаках Вселенной. Давай, приступай. Да, добрый вечер еще раз всем. Всех приветствую. Благодарю всех, Алексея в том числе, всех работников радио славянского. Благодарю вас за помощь, которую вы мне оказываете. Очень приятно было познакомиться со всеми, кто посмотрел потом вот эти видео, пообщался со многими очень хорошими людьми. Благодарю всех за понимание, за отзывы. Вот. Родился вообще-то не в России, ну, в Таджикистане. Родился в Душанбе, конкретнее, если говорить, волей судьбы, в то время еще СССР, родители мои оказались там, папа с мамой, вот, родился там. Вот, и через 3 года мы приехали в Осетию, вернулись домой, и вот с тех пор, например, здесь пошел в детский садик в горах у нас там, и потом в школу пошел, закончил школу, после школы поехал учиться. Там в одном из видео рассказываю, где я учился, это в Ставропольском крае, конкретно в Карачаево-Черкесии. Там посчастливилось мне встретить этого гнома, после общения с которым такого виртуального, какого-то мистического. Что-то и произошло, наверное, с тех пор. Ну, как бы я тогда сразу не понял в этот момент этого. Как это было так, в духовнику, естественно, его увидеть. Ну, как-то все-таки как-то пообщался с ним, смог, не знаю, с бабушкиной помощью. Бабушка меня научила, как-то рассказывала про взаимодействие, ну, в таких случаях, как что говорить. Вот я это про себя, наверное, так произнес с испугу. Вот. И, в общем, какие-то способности у меня какие-то появились. Какие-то, ну, запоминать начал, так. Перестал пользоваться. Конспект не записывал ничего, просто запоминал. Практика. Теория, 2 недели практика, теория, практика. И вот так его помощью, как бы Божьей помощью, закончил этот техникум с отличием. Но дальше хотел поехать учиться, но по семейным обстоятельствам как-то не получилось. И пошел здесь на завод. У нас хороший завод большой был тогда. Автоспецоборудование назывался. Вот. Там работали. В общем, в армию пошел. В армию служил на Байконуре 2 года. Там тоже, ну, получил специальность. В учебке был там. В учебку послали нас. Была военная школа поваров. И сразу с первых дней призыва нас послали в Алмату, бывшую столицу Казахстана. Вот там 1.5 года, а потом обратно вернулись в войска уже на полигон на Байконуре. Вот на Байконуре уже там работал войсковым поваром 2 года. Потом демобилизовался. И вот на завод родной снова. И вот на этом заводе у нас такая появилась идейка сделать футбольную команду. Вот мы организовали эту футбольную команду на таком городском уровне. Прошли все этапы соревнований, вышли на уровень республиканский. Вот так, потихоньку, но настало время перемен, к сожалению. И вот, когда уже распадаться стал Советский Союз, и завод, естественно, уже все. В общем, все пошло не так, а наклонной, как говорится. Не так, а хотелось бы нам, конечно. Но жизнь продолжалась, делать нечего. Вот так и пришлось менять одну работу, другую, одну, другую, одну, другую. И вот так. И в один момент как-то так получилось, что такой теракт у нас произошел. Это было в 2004 году. Известное событие. Переживали все, естественно, это все как-то организовано, так было, видимо. Не знаю, в общем, очень много людей, детей там пострадало. Все это знают, все это слышали, весь мир помогал, всем миром помогали нам. И что, благодарны всем им тоже. Вот последствия этого теракта как бы стало то, что всплески, пошли всплески вот этих сердечно-сосудистых заболеваний. Это одно из воздействий вот таких такого рода, так сказать, помягче мероприятий, назовем их так, чтобы грубо не выглядело это. И вот профессор приезжал нам к Кикелизе после этого теракта и говорил, что он предупреждал, что будет вот такой всплеск, объяснил всю технологию, как это было сделано, уже ради чего, для чего, то есть для психологического воздействия на вообще на население. И вот так получилось, что пришлось мне зайти в морг, потому что у меня тоже там со стороны супруги моей родственники, там мама ее, теща моя попала тоже в курзал в этот, с невестой своей, с двумя детьми маленькими. В общем, все 3 дня в курзале там-то были они. Вот когда начали уже вывозить, после уже событий этих, когда началось, что там стрельба, пальба, все эти там, все эти страшные вещи все. Вот начали уже вывозить и раненых, да, и кого в нашу больницу, кого, ну, ближайшие больницы, которые были, потому что много было и раненых там. И вот, естественно, супруга, ну, переживания, все, естественно, такое переживание. И в больнице в нашей я пришел туда посмотреть, что произошло с этим, с тещей там. Ну, с остальными. И на стене висели там списки, кто в живых остался. И там не оказалось. И вот как-то мне пришлось зайти в морг. Вот, не знаю, зашел, все-таки зашел. И там, естественно, город у нас небольшой. Все друг друга почти все знаем, как можно сказать, или кто там. И вот то, что я там увидел. Вот я помню, как я зашел, это помню, а как вышел, я вот в себя пришел, я, в общем, этот, от больницы недалеко жили, мои вот этот тёща, тёща, жили. И пришел вот туда, и там только в себя пришел. И вот такое произошло, что ровно через год у меня случился сердечный инфаркт миокарда. Так было такое последствие. Этого теракта, ну, как они говорят, как волнообразно, видимо, это вот эта технология какая-то. Через год, потом через 2, через 3, ну, вот так, по возрастающей, ну, время увеличивается, но все равно когда-то вот этот наступает, вот этот именно момент кризис. Вот это и говорил Кикелизе, профессор этот. Вот так и произошло. Ну, сделал операцию, потом прооперировался в Москве. В клинике Мясникова там операцию сделали в 2005. И вот после этой операции как-то, в общем, начал чуть-чуть этот, ну, слабость пройду такую, и потом больше и больше. И в одно время уже думаю, это что-то не то, и остановиться, что так дело не идет. И, в общем, себе сказал все. И решил вот первые же зарплаты вот помолиться, думаю, чтобы все нормализовалось. И вот рассказывал видео, что пришел вот, у нас это место есть такое в каждом населенном пункте. И помимо этого еще основные есть эти места, где мы приходим и можем вот так пообщаться напрямую со Всевышним. И вот после молитвы вот так и пошло. Задал там вот этот вопрос, вот эти три пирога, как называется это, треба. По-славянски если говорить, вот это треба. Ты поднес, и вот такой ответ, такого рода ответ начал идти. И вот просто начал записывать, и в общем так и получалось. Вот. Информация идет, до сих пор идет, и все, что вот я записывал, вот, как это произошло, когда вот с Алексеем познакомился я. Дай Бог здоровья, Алексей, тебе, за твое доброе сердце, за твое отношение такое к людям, к жизни вообще. Близко очень мне вот такая позиция тоже, да, вот, что люди должны быть людьми. В конце концов, мы люди именно есть для того, чтобы что-то творить, а не натворить, не сотворять. Вот, ну, каждый позитив, чтобы от нас был, вот, для природы нашей, как говорится, вот, в ладу, совестью своей, чтобы жили. Многонациональный у нас народ очень раньше. Все, ну, дружно было везде, где бы ни находился, везде. Вот, и в техникуме в этом очень много, с Северного Кавказа, там вообще откуда только там, ну, студенты. Все ладили, все дружно жили, прекрасно. В армии точно так же. Много национальностей, со всей, ну, со всего СССР. Все нормально общались, ладили. Ну, вот произошло что-то вот такое нехорошее. И вот об этом тоже хочу поговорить, потому что это все взаимосвязано. Ну, в общем, вот это так коротко о себе. Ясно. В общем, ты обратился к тому, кого называешь Всевышним, и пошли какие-то ответы. Да. Давайте переточним, как эти ответы пошли. Это что, был «Сын мой, я сейчас тебе расскажу». Как... Или вдруг там ни с того ни с сего подошла бабушка. «Слушай, Денис, я вот послал на тебе там Всевышним, знаешь, чего-то». Или как это все происходило? Вот это, то есть, происходило так, что вот какой-то изнутри как-то получалось так, что кто-то изнутри мне говорит, вот, допустим, вот, нарисует, что-то изнутри меня заставляет что-то нарисовать. Подожди, так ты художник вообще, что тебе так вот посыл был, рисуй, или ты не художник, вот почему? Я не художник, но у меня навыки есть такие, ну, как бы могу там нарисовать там животных, так, ну, людей так. Как профессионал нет, но, ну, владею, да, можно сказать, что рисовать так умею. Ну, можно определить то, что я нарисовал, сразу можно понять. То есть воображения глубокого не надо, большого понятно. Если ты нарисовал огурец, то это будет не слон, да? Понятно. Да, видимо, там, кто мне это все хотел дать понять, наверное, знал, что мои способности, наверное, как-то так. Хорошо, и изнутри посыл нарисуй. Вот ты садился и начал рисовать. Ты уже понимал, что это будет, или просто рука само собой рисовала? Я вообще ничего не понимал. Вообще я не понимал, что происходит вообще. Вот. Просто пошел и вот так купил вот эти принадлежности, карандаши, вот эти там альбом, вот эти формат А4, целую стопку такую купил, думаю, что это. Альбомы какие-то купил. И вот и в голову пришло такое, нарисую портрет девушки там. Я начал рисовать, а какой девушки, непонятно. Просто вот взял и нарисовал. Потом нарисую льва. Я опять нарисовал голову льва, нарисовал. Потом нарисую дракона, дракона нарисовал. В общем, здесь я нарисовал, еще друзья мне как начинали, сколько ты вообще, говорит, когда-нибудь в жизни столько писал, в школе, говорит, ты вообще дописал, нарисовал, что ли. И вот так шло, я все вот так, непонятно, вроде было бы там, а потом уже как-то начал так потихоньку, постепенно все это, начал разбирать это все, в общем... Да, что-то льва там мельница красивая, а льва не видно, да. Да, а этот, наверное... Ну, ладно, хорошо, не будем льва мучить с девушкой. Они, может, там куда-то пошли погулять, а мы их это отвлекаем. Да, это, наверное, там придется что-то в это видео обратно. Ну, ладно, хорошо. В общем, напомним, что вышло у нас два видео. В первом видео как раз та самая девушка, да, тот самый лев. Я их помню, на самом деле. Ага. И вот эти события, значит, уже нарисовал вот эти рисунки, и потом сестра как раз мне подарила вот этот ноутбук и объяснила, как вроде как можно там пользоваться. Я сразу вот это забил информацию, такую касающуюся вот этой девятиконечной звезды. И вот эта информация тоже пошла. И все, что касалось, вот я начал записывать, конспектировать. То есть просто вот так подряд все. Потому что не знал еще, что это, как это, что будет. Просто записывал. Изнутри вот это какая-то была потребность, да, вот такая, внутренний зов какой-то такой был. Ну, узнать ответ на свой вопрос, который я задал. И мне казалось, что вот я, если буду вот это все так делать, ну, следовать этому, что в конце концов какие-то ответы и пойдут. И вот вроде так и произошло, как следовал я вот этому своему внутреннему, да, посылу вот этому. И вот так и пошло. И вот на небе, вот это уже в 2017 году, как раз, по-моему, мы тогда познакомились с тобой, да? Вот знамение было на небе, вот это когда совпали три новых года по еврейскому календарю, там, славянскому, мусульманскому, вот три даты. 22, 21, 23 сентября 2017 года. И вот эти какие-то тоже вот эти ролики. И смотрю, и там вот там лев, дракон, там дева. И думаю, что... И сразу вспомнил вот эти рисунки свои. И потом какие-то... Ну и в мозгах вот аналогии вот это, да. И думаю, ничего себе, я говорю, что это специально, что ли. И потом вот про апокалипсис начали говорить там, что это связано. У меня как раз вот здесь Библия была. Я раз и посмотрел, и вот начал читать, почитал этот апокалипсис и там. И такие совпадения пошли, что у меня с волосы либо встали. Поэтому я коротко так постригся сейчас. А то у меня сейчас вот до сих пор так головы, этот волосы стояли либо. В общем, сделал я это все. Ролики посмотрел и думаю, что это такое, что и меня начало вот изнутри как бы распирать вот эта информация, как-то меня начало вот изнутри, вот как-то не по себе стало. Думаю, что-то не то. И вот эти конспекты по-быстрому собрал. Как раз я прочитал книгу, где-то Людмила Петровна, уже знакомились с ней. Вот. И поехал я к ней. Познакомился с ней, мы совершенно не знакомы были с ней тоже. Так поговорили. И она меня тоже вот так приняла, тоже все нормально, все поговорили, друг друга поняли. И мне как-то вот так легко уже стало после разговора с ней. И уже когда поговорили, часа два, три вот так разговаривали, я тогда начал уже и книги ее там все почитал, это все, и начал как-то вот это, и у меня начало появляться такое изображение, как бы вот эти три пирога, вот эти как бы центр, да, и от центра, вот этого центра исходит что-то. Вот. Но я уже не понимал еще, что это, потому что именно вопрос-то касался именно вот этих, ну, девяти, конечно, звезд, вот это, и как бы вот эта центральная точка что-то. Давай мы сейчас вернемся чуть назад, Денис, вот про три пирога. Во-первых, ты не уточнил, что каждый пирог, он треугольной формы. И вот когда ты клал их на требу, ты их повернул, что из них сложилась девятиконечная звезда, которую еще принято называть звездой Инглии у некоторых, у некоторых родов. Поэтому ты задумался, ого, три пирога сложились, девятиконечная звезда, что бы это там значило и так далее. Вот, насколько я помню, наш с тобой разговор первичный. Да. И вот потом, вот когда еще поехал, я когда уже рассказал Людмиле Петровне, она это тоже, у нее в книгах это все подробно, там тоже расписано было, оказывается. И вот она мне объяснила, что у нас эти пироги тоже это означает, ну, как бы верхний мир, нижний, вот средний, да, вот эти три мира. Вверх, середина, вот земля и, да, как бы подземный, ну, мир Яви, мир Нави, вот это. Вот эти три пирога, именно верхний пирог, это наверху, посередине и внизу, то есть, как бы три мира. Вот так. И потом уже, когда вот эту Людмила Петровна мне сказала вот про эти трех мира, и тогда уже подробнее, и начал обращать внимание уже как-то уже более осознанно и к этому. Ну, сама вот эта, да, фигура, конфигурация, вот эта девятиконечная звезда. И нарисовал вот это, в альбоме уже нарисовал вот эту девятиконечную звезду, уже как бы простым карандашом, с помощью линейки, карандаша, все, и начал вот это. И потом снова мне начинает идти, а вот так проведи линию, а вот так проведи, так проведи. Вот получилось так, и вот это у меня появилось, вот это... А эта информация оказалась в книге такая появилась в интернете. Петр Демьянович Успенский. «Четвертый путь» называется. «В поисках чудесного». Вот это и Гурджиев. Георгий Иванович Гурджиев такой был. Тоже такая какая-то личность загадочная. Ну, связано это с эзотерикой, с мистикой, с суфизмом. И, в общем, у него вот эта эннеаграмма называлась. Вот эта девятиконечная вот эта звезда. И здесь мы видим вот здесь уже то, что вот этот треугольник, который основной как бы у нас получается, вот 3, 6, 9. Вот эти. Вообще вот здесь изображена сама схема действия, как вот это происходит, энергообмен. Вообще вот этот, ну, тор, если взять тор, и как он проходит, вот этот обмен. И вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифр, и вот этот центр у нас. У нас получается этот центр, и это 10, точка отсчета, 0, ну, 10. И вот эти 9 цифр. У нас получается здесь 9, 1 плюс 8, 9, 2 плюс 7, 9, 3 плюс 6, 9, 4 плюс 5, 9. В общем, все 9. Вот это получается вот такое. И еще там было написано, что это ноты. Ноты. Вот. До, ре, ми, фа, соль, ля. Си, да. Вот это все. Полностью, в общем, вот этот стук. Включает в себя вот эти ноты. Но нот 7 получается у нас, нот 7. Но потом, когда вот это я понял, что ноты и вот эти какие-то там взаимодействия вот это. И потом попадается мне такой ролик, назывался он «Магические квадраты». Он тоже есть в этом видео моих. Ну, он так и называется, можно набрать его в Ютубе или в Яндексе, вот так именно набрать, магический квадрат, и вот там появится такой ролик. И вот в этом ролике описываются 7 квадратов, и они называются там квадраты планетарных разумов. И вот эти квадраты планетарных разумов, они показывают нам, то, что они относятся к планетам, к видимым планетам, и в том числе еще плюс Солнце и Луна. Солнце, Луна, Юпитер, Марс, Венера и Меркурий. Максимум вот эти 7 планет. И тогда я вот эти квадраты посмотрел, а у меня же не квадраты, а на самом деле у меня вот три пирога, вот эти треугольники. И вот я начал сравнивать эти квадраты с треугольниками. У меня получилось, что один квадрат, самый маленький из квадратов этих, он называется квадрат Сатурна. И вот как раз вот эти 9 цифр. Вот здесь он изображен, сейчас я его покажу. Вот маленький квадрат, вот этот 3 на 3. И вот здесь у него был тогда магический квадрат. Вот здесь цифры, расположены цифры. И в общем вот здесь 9 клеток. И верхний ряд 3 клетки. И сумма. Мне заинтересовала сумма. И вот так я посчитал. 15 здесь, 15, 15. И внизу тоже по вертикалям, по горизонталям и по диагоналям. Везде сумма 15. Думаю, ничего себе. И нарисовал треугольники. Вот такой же, только не квадрат, а треугольник, и разделил на 9. Получилось 9 равнобедренных треугольников. То есть получилось внутреннее содержание одинаковое получилось и у квадрата, и у треугольника. Но форма как бы разная. И точно так же содержимое получилось, и сумма, все там. И теперь ноты, думаю, разделю-ка я вот эти, сумму всю сложу. Вот все цифры. И получилась сумма 45. И вот этот 45 я разделил на 7. Вот 7 нот. И получалась вот эта частота. Частоты, которые... Вот, эти частоты, они... Получаются вот при делении. Когда делим мы 45 на 7, и получается у нас значение... 0 целых, и вот там ряд из 6 цифр. И вот эти 6 цифр у нас от 1 до 1, 2. Короче говоря, там нету 3, 6, 9, там не присутствует в этом ряду. Вот чтобы проще было понимать, если мы, допустим, возьмем единицу и разделим на 7, мы получим вот значение такое 0,14286. Потом 2 разделим на 7. Получится 0,428571. Ну как бы вот эти сзади запятой, которые цифры, они меняются просто вот так местами по кругу. И возрастает. Частота возрастает. И потом доходим до 7, разделить на 7 будет единица. Но уже потом, если мы будем делить, тогда у нас уже получится такое значение, что единица уже вместо нуля появится, но после запятой снова остаются те же самые цифры. И так по возрастающей, то есть увеличивается мощность, вот эта частота. И вот я все вот эти квадраты тогда взял, и им соответствуют печати, вот этим квадратам, печати планетарных разумов вот этих. И каждому соответствует, вот здесь я их нарисовал, сейчас я вам покажу все, вот эта печать. Вот эта печать Венеры, она вот так выглядит, если хорошо видно, вот такая печать. И квадрат, если мы квадрат нарисуем, он будет точно, вот эта печать впишется ровно-ровно прямо в этот квадрат. Вот это печать Сатурна. Вот это Сатурн у нас, 3 на 3. А то, что у нас вот это было, печать Венеры. Вот это 7 на 7. Квадрат 7 на 7. В общем, вот я вот так сумму, все квадраты проверил, все, поделил. И у меня получалось так, что вот это, оказывается, частота у них совпадает. Вот эти частоты совпадают. Вот это 5 на 5 квадрат Марса. вот эта печать масса. То есть вот это все сложим мы и тоже поделим, и у нас получится тоже частота. И теперь дальше у меня получилось, что они через, ну, такой гармоничный ряд идет. То есть сумма, если мы первый квадрат возьмем, 3 на 3, он будет у нас 45 сумма. И вот эта сумма у нас будет равна 9. Если мы, ну, сведем ее до простого, как бы, да? И потом идет дальше квадрат 4 на 4. Там будет сумма 136. Если мы сложим 1 плюс 3 плюс 6, получится 10 у нас. То есть 9, 10. Потом дальше идет квадрат Марса 5 на 5, 5 на 5. И там тоже будет 10. В общем, в итоге получается 9, 10, 10. 9, 10, 10 и 9. И что интересно получилось, что квадрат Солнца у нас, этот квадрат Солнца у нас оказался 6 на 6. И вот эта 6 на 6 сумма там тоже оказалась 666. Вот эта цифра 666, которую говорят, там цифра дьявола, там или цифра человека, вот как будто в апокалипсисе уже написано было. Ну, вот написано число зверя на самом деле. Да, число зверя, да. Ну, но зверь – это не всегда есть дьявол, не всегда это есть человек. Зверь – это то, что является низменное человеческое начало, то есть звериное начало. А как оно кому служит, это большой вопрос. Так что нельзя на Бога трактовать какие-то писания. И вот это вот всегда, ой, 666 увидели, ну все, беда. Вопрос, кому это все служит и кому подчиняется. Видите, если представить себе лес без зверей, то будет очень скучно. А если мы, например, коняшку не имеем или вала не имеем, нам надо большую грузку отодвинуть, а тракторов нету, да, и что-то еще. Ну, сами упыхаемся сдвигать. Так что зверь иногда полезное существо, если оно служит человеку и божественному. Ну, продолжаем. И вот, да, вот это, и у нас вот самый большой квадрат, вот это квадрат Луны. И теперь вот, снова голову такая, мы соединив все цифры, я думаю, как-то, и потом понял, что соединить надо, вот прикладываешь к единице, и начинаешь вот 1, 2, 3, и пошел, вот не отрывая карандаша, вот все соединять последовательно. И получалась вот такая схема. Думаю, ничего себе, схема какая-то. Ну, какая-то электрическая схема получается вроде бы. Такое какое-то ощущение. Физика, думаю, какая-то, мистика. И все печати вот так, и все печати оказались, все печати вот такие схемы. Вот это Меркурий. Тоже вот соединил, посоединял это все. И вот здесь тоже опять какой-то вот этот процесс какой-то, наверное, там происходит, думаю, что это все. И потом я представил, что вот эти, вот именно так, как они по цветам расположены, вот в квадрате, вот эти точки. То есть здесь вот цифры у нас. И вот где одного цвета, синего, допустим, вот там у нас получались четные цифры. А где желтые, там нечетные. И они идут, в схеме они идут четные, нечетные, поочередность такая. И думаю про себя, если физика, тогда, наверное, плюс-минус. И вот такая какая-то схема получалась. И, в общем, вот так это все схемы вот эти я так расчертил. Вот нарисовал, вот здесь у нас Марс. 5 на 5, вот опять схема его такая же точно. И вот эти цифры, как они вот соединены, 1, 2, здесь видно 3, 4, 5. И вот именно по цветам они, если мы будем брать, вот здесь нечетные, синий цвет, все нечетные. И вот белый цвет у нас все четные. И так получилось все. И потом я все вот это собрал и... Поехал в университет на факультет физики. И прихожу к ним, и у меня здесь, оказывается, там работает, ну, с нашего города, там в столице у нас во Владикавказе работает преподаватель Исаев Виктор. И вот меня с ним познакомили. И, в общем, зашли мы с ним в аудиторию. Я ему показал, что вот это кто рассказал, вот это что это. Я говорю, вот это не физика разве? Он говорит, сначала так посмотрел, ну так посмеялся чуть-чуть, ну, говорит, да, говорит, физика, ну и что, говорит, это все означает, что, говорит, с этим делать? Я говорю, так и так, я говорю, не физик. Ну, говорю, так в голову это все пришло, я говорю, вот это все как-то так получилось, то есть начертил. Сам представления не имел, говорю, ну вот так получилось. И он говорит, здесь это, говорит, дипломная работа. Просто, говорит, чуть-чуть посидеть. Он формулы какие-то написал, там все. Я говорю, ну давай, что? Я говорю, ученики у вас есть, которые диплом будут, да, вот защищать. Пусть напишут, я говорю, посижу тоже. Мне тоже самому интересно, говорю, давайте вместе как-то это все. И еще один преподаватель зашел и спрашивает меня, ты, говорит, опыты какие-то делал? Я так не знаю. Я говорю, где я? В квартире у себя какие я? Я говорю, вообще не физик. Я говорю, к вам пришел просто вот поинтересоваться, что это означает. Я говорю, может, что-то полезное, что-то хорошее. И у вас, говорю, вот лаборатория вроде там, институт целый. Ну, у нас, говорит, финансирования сейчас нет, в общем. Я, как я понял, не нужно было это. Я говорю, хорошо, извините. Ну, ушел оттуда, ушел, пошел в другой институт. Горно-металлургический. Там тоже в институт этот пришел. И там тоже преподаватель. Не преподаватель уже, а уже целый этот декан факультета. И он тоже мне говорит, что у тебя, говорит, там что-то серьезное такое. Что-то открытие какое-то говорит. Я думаю, нифига себе, что там за открытие. Я говорю, а что за открытие? И он тоже сразу мне говорит, вот некогда, говорит, сейчас это как раз было вот под Новый год, в прошлом году как раз вот в декабре месяце, ну уже год. И он говорит тогда, вот мы говорим, вот наш институт, и все, говорит, Уральский горно-металлургический комбинат, вот этот УГМК и Норильский никель, мы, говорит, вот так, ну как-то завязаны, программа какая-то нанотехнологии, говорит, у нас. В общем, говорит, нам некогда, сейчас не до этого. В общем, дает мне телефон. Позвони, говорит, вот этому человеку. Я, говорит, его предупрежу о своем звонке. Я набираю по этому номеру. И там мне тоже отвечают, что тоже вот конец года, там комиссия какая-то, в общем, некогда тоже. А чей это телефон был? Этот человек, он занимается мониторингом, ну, сейсмической обстановки, вот Кавказский хребет, вот весь хребет, что есть Кавказский хребет, вот сейсмическая обстановка. И вот этот декан, видимо, посмотрел, когда вот эти все конспекты, он там вот увидел вот это что-то такое, наверное, как я понял. В общем, такое тоже в этих конспектах оказалось. Ну, в общем, я ушел оттуда, как бы, из института все, так это вот так и осталось на словах. В общем, как я понял, здесь это далеко никому не интересно. Так как бы, не знаю. В общем. И вот я решил тогда вот так поделиться. Думаю, может, кто-то вот посмотрит видео. И вот к тебе обратился. Так получилось у нас, что вот эти видео сделали. И вот много людей тоже пообщались, но конкретно, чтобы вот так, вот у меня цель какая моя, вот то, что если эта информация, она действительно, вот у меня вот чувство такое есть, интуитивное такое чувство, что здесь много чего есть такого, что можно применить, да? Но вот чтобы выйти на контакт с такими людьми, которые именно ну, знают это все. И один человек мне позвонил после просмотра вот этого видео, когда на канале это вышло, и говорит мне, вот точно так же, говорит, все, точно ровно так же, как у тебя получилось, и у меня получилось. И он тоже эти схемы только показал, но у него получилось чуть-чуть иначе. То есть у меня взгляд получился как бы снаружи, а у него изнутри. То есть его чертежи, вот эти схемы у него как бы показывают изнутри процесс. А у меня снаружи. И у нас, я говорю, давай, у нас получается тогда это одно целое, я говорю, давай соединим. И он тоже что-то так, и, в общем, не захотел. Ну, короче, говорю, хорошо, давай. Не захотел. Ну, так пришел тоже. И думал, что дальше что. И вот так потом 7/7 опять вернулся вот своим этим квадратом. Думаю, все равно и эта информация-то идет и не отпускает ничего. И начал дальше рисовать. И вот нарисовал 7/7 и как раз вот просмотрел уже буквицу. Увидел буквицу 7/7. Думаю, это же квадрат, вот это же квадрат есть 7/7. И вот ассоциация у меня тогда появилась, вот это 7/7 квадрат, думаю. И тогда вот эту схему все, и буквица, и получилось у меня, когда схему я нарисовал, квадрат вот этот, и уже и в голове опять, просто вот это я не знаю, почему это происходило, просто в голове такое, надрежь. Ну я смотрю на рисунок, думаю, что надрезать, там ножницы беру, я не понимаю, что надо надрезать. А потом присмотрелся, так, и 4 надреза сделал, и показал там видео, вот здесь тоже у меня. А ну сейчас это получилась пирамидка тогда. Вот такая пирамидка интересная получилась, что я даже сам был удивлен. Думаю, ничего себе это, как она сложилась. Вот он этот квадрат. И вот здесь, вот так надрез, вот так надрез, и вот здесь. И потом сложилась вот эта пирамидка. Вот она, вот эти надрезы, когда я сделал. Вот по бокам. И получается вот эта пирамидка. То есть это получилось квадрата 7/7. Буквица сложилась в пирамиду. И у меня теперь мысль такая появилась, что то есть буквица, она же огромную информацию несет. Вот и туда каждая буквица имеет смыслы свои. И вот это. У меня в голове такое, что вот когда флешка, да, информация, когда упаковывается во флешку, и думаю, вот этот пирамиде, значит, вот эта информация, она пирамиду вмещает. Вот эта информация вмещена вот в эту пирамидку. А основание, само основание, у нас получается вот этот квадрат. Если в объеме мы возьмем, тогда получится у нас, естественно, куб. И потом приложил и куб у меня тогда получился уже вот этот. Вот я так покажу его вот здесь. Вот он такой получился, этот кристалл. Я в видео показывал его. И в общем получился вот этот кристалл. И думаю, так спросить, не спросить, это кристаллы, а у нас же компьютеры, все это же на кристаллах все работает. И вот эти кристаллы. И потом же, когда этот кристалл появился, тогда я все квадраты уже начал вот эти посмотрел, и вот эти уже кристаллы начал, с этих квадратов все. И каждый кристалл получается у нас уже как матрешка получилась. Маленький кристаллик получается у нас, а потом больше кристаллик, еще больше. И вот так от 3/3 до 9/9. И они друг друга как бы вот эти кристаллики. Я представил, что как этот кристалл растет. В пространстве тоже представил это все, что такое представление было, что вот это там и фрактальность вот это уже, которое посмотрел, тоже эти фракталы, то, что означает вот, число Фибоначчи, там уже вот это начал понимать тоже, не знал, что это вообще такое за число такое. Вот эти пропорции, 0,618 золотых, 1,618. И вот так, и потом пошло, и этот Говорова посмотрел видео про буквицу, как он все это, математика, там вот это. И так меня это все заинтересовало, я аж, знаешь, вот. И такое ощущение было, как будто я вот летаю, как будто левитировать начал. Такое, внутри такое ощущение было. И дальше приводит меня это... Вот здесь ссылку я дам такую на Юрий Валентинович Кнурозов такой был, ученый. В общем, он в прошлом веке, в 50-х годах, он занялся конкретно календарем майя. И вот у него так и называлось «Завещание древних майя». В общем, он расшифровал вот эти их, ну, как бы, не рисунки, но они же рисунки, как бы, информация вот эта. Алфавит какой-то у них получается такой. И вот у них вот этот называется Цойкин, вот этот гармонический ряд, вот он здесь, 13, вот так, от 1 до 13, и 20, 13 на 20, вот это гармонический ряд вот этого календаря. И получается вот такой рисунок здесь. И тоже это все сложил и опять там поделил, все. И, в общем, такие чудеса получались, что этот календарь, он тоже имеет сумму, вот как Кирилл Запорожец говорил о науке времени. И вот сразу мне очень понравилось, он как подробно это все объяснил, он вообще молодец, я бы хотел бы с ним пообщаться тоже. И вот он говорил, что 25 920 лет, вот эта дата, и она и там, в том календаре тоже. И когда складывали, ну вот это я сложил, и 25 920, если разделить на вот эту сумму, получится значение. Сейчас я скажу, какое значение. Вот, 25 920 разделить на 1820. И получится у нас 14,241,758. И когда он был еще до катастрофы, 26 тысяч лет, когда круг был, тоже на ту же 1820 разделим, если, то получится тоже 14,285,714. То есть вот этот круг как бы сделанный уже. Тот же ряд, но они поменялись как бы. Вот это произошла катастрофа вот эта. И поменялась, ну, разница здесь будет, 80 лет. Вот это то, что ось Земли сошла, вот это из вертикальной плоскости она ушла в сторону, ну, как говорят там, 23 градуса, сколько-то. Ну, в годах это вот получилось, что 80 лет, вот такой временной промежуток, как бы пропал. И стало 25 920 лет. И вот тоже вот показывает это, что, то есть это обратная сторона, северное полушарие и южное полушарие. То есть у нас вот этот календарь, который вот круголет числа Бога. Он как бы, они показывают одно и то же время, но это два разных календаря и другое вращение, как бы, получается у нас справа, ну, правостороннее, но там левостороннее. Вот такое у меня ощущение такое появилось тогда, что вот это вращение. И тогда дальше я уже вот эти квадраты, конкретно уже этими квадратами тоже опять вернулся к ним. И, в общем, интересные вещи стали появляться. Конкретно появилось то, что, в общем, циклы вот эти, они показывают нам, что происходит со временем. Вот сейчас говорят, что будет переход. Какой-то переход, квантовый переход должен произойти. И вот у нас получается, что вот этот квадрат Меркурия, это 8 на 8, после него идет 9 на 9 квадрат Луны. И говорят, что шестой уклад, шестая раса там, шестой уклад, шестая раса. И думаю, что это за шестой уклад? И теперь, если мы возьмем, что вот эти квадраты, у нас же их 7, и вот как раз шестой получается у нас вот квадрат Меркурия. Вот этот квадрат. И этот квадрат 8 на 8. А до этого у нас был 7 на 7 же вот этот, то есть матрица сама, то есть переход вот этот от матрицы 7 на 7, как бы получается у нас, наверное, как я думаю, на 8 на 8 теперь переход вот этот будет. Почему-то мне вот так кажется, я не знаю. Ну и поговорить, видишь, Алексей, не с кем так, чтобы... Вот здесь вообще не с кем поговорить. А так, чтобы вот этот астрофизики какие-то, наверное, или я не знаю, вот хорошо бы было, если бы кто-нибудь вот так услышал. И вот с Кириллом тоже можно было бы поговорить, я думаю, на эту тему. Вот, на временные вот эти, да, переходы вот эти. И частота вот эта. И вот этот матрица, переход как бы на новый уровень уже переходит. Потому что, как говорят, что частота увеличилась, водород поменял, ну, поменялся он в физическом плане, водород там с атомом, что-то водорода произошло. И вот так, и вот насчет квадратов это так, в общем, пока все, что я хотел сказать. А, нет, не все, этот еще здесь, 10 на 10 квадрат, да. Потому что 10 на 10 здесь описаний никаких я нигде не встречал. Вот этих квадратов 10 на 10 нету. 9 на 9 есть только и все. А 10 на 10 это у нас вообще там интересная штука получилась тоже. Потому что 10 на 10 квадрат это у нас получится 100. Как бы вот это, да? Сумма. И в общем там тоже получаются такие интересные вещи. И вот мне пришлось сделать схему тоже. И вот на этой схеме у меня получилось, что вообще его тоже, да, здесь нет. Я в другом его поместил, наверное. Ну, в общем, итог такой сейчас. Я вот на другом квадрате покажу. Вот, допустим, вот это 10 на 10. И вот здесь ряд, и в ряду получается у нас 505 сумма. И в каждом из 10 рядов сумма будет 505, 505, 505 везде. И вот здесь тоже 505, 505, только в двух средних рядах. Вот это несовпадение получается 506 и 504. То есть они у нас 5 пар, по 5 пар. И 1010, 1010, 1010 везде, все тогда складывается, все нормально. Вот сам переход, который вот этот, ну, переход, он, как я его понимаю, вот, что должно что-то такое произойти, то есть процесс сам должен пройти, и после этого процесса все должно нормализоваться, то есть уравновеситься. И то есть переход произойдет только, просто частота повысится и все. И под эту частоту все уравновеситься должно. Вот такое у меня ощущение. И получилось, что... Да, вот он этот квадрат, 10 на 10. Вот он так и получается. Вот здесь видно. Вот это несоответствие, вроде бы какое-то несоответствие. Но это и говорит о том, что поменяется. И тогда будет квадрат уже после него, который идет 11 на 11. Он будет уже совершенно гармоничный после него, который пойдет. То есть все будет ровно, все будет гладко. И так оно и получится. Но эти 505, они получаются, что снова какие-то интересные вещи. Потому что вот эти голливудские фильмы, которые Голливуд делает фильмы, вот эти фильмы, они как бы предупреждают, как будто что ли, или, не знаю, намекают на что-то, или они что-то знают, или «Матрица» вот этот, и потом «Терминатор» этот фильм. И вот здесь рисунок у меня появился вот такой. Этот рисунок, он показывает тоже нашу Солнечную систему, как бы вот этот момент перехода Солнца и Юпитера. И вот у Солнца 4 планеты, у Юпитера 4 планеты. То есть их 5, и здесь 5. И вот прямо по центру получается у нас Земля. И если мы возьмем так образно, что 505. 5, здесь 5, здесь и вот 505 у нас получается как будто. Но здесь у меня какая мысль появилась, что Солнце и Юпитер, они как бы водород. Да, и там водород, на Солнце и в Юпитере водород. Здесь у нас на Солнце под огромной температурой водород превращается в гелий, а на Юпитере под большим давлением он превращается в водород в жидкий металл. Ну, жидкий металл, но это ртуть получается у нас. И ртуть, и именно вот эта разница, которая в календаре у нас получалась, 80 лет, именно ртуть почему-то оказался тоже 80-м элементом в химической таблице. Тоже вот такое совпадение получилось. В общем. И то, что происходит сейчас, водород поменял свой, ну, атомарный состав, у него изменился. Как-то там объясняли в видео тоже, я не знаю, не разбираюсь я так особо в химии. Но говорили, что несколько единиц там поменялось, вот, что-то в этом атоме водорода. И получается, что Солнце и Юпитер, две самые большие массы в нашей Солнечной системе, вот их воздействие на Землю, Земля когда по центру, они вот воздействуют своей энергией. И она на Земле как бы сталкивается, столкновение происходит именно вот на Земле. И они сквозь друг друга проходят вот именно на Земле. И человек, так как человек тоже в большинстве, ну, водород, много водорода в человеке, тоже естественный водород за взаимодействие вот с этим водородом, который идет от Юпитера, энергия. От нас, естественно, тоже какая-то энергетика Солнца. И нас как бы сдавливает с двух сторон. Мы попадаем, как будто люди вот попадают как в тиски, какие-то тиски. Сквозь нас проходит вот эта вся энергетика. И как бы из нас выдавливает все то, что, как сказать, ну не хочу сказать плохое, там хорошее, то просто вот эти нехорошие мысли, негативные мысли, вот это все, что описывается как, ну все тайное должно стать явным, как бы ничего человеку, ну нельзя скрывать вот это то, что, да, как бы, когда человек снаружи такой все красивенький, все приятненький, а внутри такой совсем не такой, как бы обертка такая. Но вот эта энергия, она сама, вот эта энергия подводит к тому, чтобы человек как бы стал, она подводит нас к тому, что вот этот переход, он именно говорит о том, чтобы люди наконец-то повернулись друг к другу лицом и осознали, что происходит с людьми. Потому что у нас то, что происходит сейчас, это все не соответствует совершенно вот тому, как должно быть. В моем представлении человек совершенно создан для другого, чтобы как природы, ну так он часть природы является, и чтобы взаимодействовать друг с другом, вот сколько людей на планете. И вот если бы взаимопонимание такое было, как раньше, намного бы, вроде нормально все было, просто вот это все поменялось, и к чему это все ведет, я поэтому и говорю. И очень рад, что, Алексей, ты тоже вот призываешь к этому, что сами мы, если до этого не дойдем, сами мы не поймем, просто каждый из нас, я имею в виду вот взрослых, уже не детей, естественно, детей этому учить надо, но взрослых, которые понимают это все. И чтобы это взаимодействие как-то осознанно произошло, потому что мы именно для этого и созданы. И тем более, что мы, разговариваем, понимая друг друга, да, вот на одном языке разговариваем, друг друга понимаем, прекрасно понимаем. И то, что мы должны осознать, что мы, которые люди разговаривают вот, на русском языке, вот мы прекрасно друг друга понимаем, мы на русском языке и буквицей пользуемся, когда выражаем свои мысли, мы и пишем этими же буквицами. Единственное то, что у нас не совпадает количество букв в нашем алфавите. 33 в русском, у нас там поменьше. Но вот эта пирамида, которая получалась, я там показывал, 7 на 7. Если мы возьмем 7 на 7, вот эти 47 буквиц, старославянских буквиц. И получается, что еще арабский язык. И иудейский язык. Это 21 и 28. Точно так же 49 получается. Вот это есть. Я думаю, что это не иудейский язык, но какой-то алфавит должен существовать. И они взаимосвязь показывается. То, что вот этот арабский, русский и еще вот этот язык, который в целом они два языка, 49 сумма тоже, говорят о том, что вот это взаимодействие было. И оно взаимодействовало, то есть нормально все было гармонично, все было, все понимали друг друга. И вот эти пирамиды все, если складывать так, и каждой пирамиде соответствует свой алфавит. И вот эти 90, допустим, вот 90, там 81 у нас получается, 9 на 9, и там у нас совпадет киргизский язык, 36 букв. Еще какие-то есть алфавиты, 36 букв. Это тоже надо, просто над этим работать надо. Ну, у меня такой вот, как-то я один и в разные стороны вот эти, да, но это все, вот это в голове у меня оно есть, я стараюсь как-то это все упорядочивать. Просто вот это по времени, много времени занимает. И так, если бы вот так кто-то был, единомышленник, и тогда вот, мы бы тогда и почаще бы общались, и как бы какие-то результаты бы нам это дало. Потому что это все у нас является одним вот этим кристаллом. То есть одно знание, которое было у нас изначально у людей, которые взаимодействовали. И это, исторически это приводит, рассуждая уже так, про себя рассуждая, посмотрев, много прочитав, вот эту биографию, вот это Пифагора, кто такой был Пифагор, откуда он вообще взялся, был ли он вообще, вот этот Пифагор, историю, вот это Шумеры тоже. И вот это все, когда начинаешь, и одно утро, это буквально вот на днях просыпаюсь и думаю, что-то. И раз, и у меня озарение опять такое. Это же надо перевернуть, потому что говорят же, переворот какой-то. И оказывается, что думаю, у нас есть эпос, наш эпос, да? Нартский эпос называется он. И для нескольких народов вот на Кавказе вот этот нартский эпос. И у нас говорится изначально, как человек произошел и что происходило вот, по всей истории. И заканчивается этот эпос не чем-то хорошим. А, как ни странно, тоже заканчивается тем, что и вот так все, нарты пропали с лица земли. В общем, получается так, что и Библию, если мы читаем, вроде там так все радужно, все свет там, и создал Бог там это, и все хорошо, а тут раз и в конце опять апокалипсис. Думаю, ни черта себе, что это за концовки такие. Какие-то ужасы. И думаю, если перевернуть вот этот наш эпос и прочитать от конца к началу, наоборот. И думаю, если так прочитать его, и Библию точно так же, и прочитав, мы придем к началу, к конца. У нас такое получается тогда. То есть, из чего все началось, и тогда мы можем узнать причину конца. Потому что это начало, что-то было в начале такое, что привело к концу. И осознав это, мы сможем понять, как можно это изменить, чтобы такого конца не было. Вот такой ход мысли какой-то у меня, вот этот появилось, вот такое понимание какое-то. И много слов, так и получается, что вот ролик, который вот для здравомыслия, который говорил я, то, что там вот эти слова перевертыши, перевернутые, смыслы вообще перевернутые. То есть людям настолько заморочили голову, Это вообще ужас, что происходит. Вот сегодня с сестрой разговаривал, и сестра мне говорит, племянница моя, она вот первый класс пошла. Им наизусть дали стишок выучить. И там знаешь, какой стишок? Это вообще там караушу, фильм ужасов как будто. Там начинается этот стишок, что ребенок нерожденный говорит и так дальше. И думаю, как это, нерожденный ребенок может что-то там говорить. Я говорю, это что за стишок такой, что за школа? И вот такие программы сейчас нашим детям дают. Я говорю, вообще ты эту школу, зачем ты отдаешь ее в эту школу? Нафиг она нужна? И везде вот в наших школах вот такое образование сейчас. И думаю, вот как-то это все надо поменять. И вот общение. Потому что у нас так получается, что хорошо, что хоть вот этот интернет есть, и как-то мы можем вот так пообщаться. Друг друга как-то услышать. Очень такая нехорошая ситуация. Оказались мы в такой. Ну, что, выходить надо по-любому из этой ситуации. Здесь тоже вот езжу в город, поеду в столицу, там говорю, везде, где бываю, везде это говорю. Все говорят, да, вот ты правильно говоришь, Я говорю, ну я говорю, что и делать, надо же что-то делать, давайте вместе что-то делать. А делать никто ничего не хочет, менять никто ничего не хочет. Я говорю, один же я не поменяю ничего. Давайте вместе сделаем, давайте вместе канал здесь сделаем, вот наш канал для себя сделаем. А кто тебе разрешит, тот, в общем, никакой поддержки не знаю, как будет. Ну, я стараюсь, во всяком случае, изо всех сил стараюсь. Я себе просто слово дал, что вот я должен вот делать то, что пришло, вот это все. Я должен соответствовать, вот, как я пообещал себе, своим близким, своим детям. И вот так я и стараюсь это все делать. И дай Бог, чтоб получилось у нас. Вот то, что с вами тоже вот общаемся, очень помогло мне это тоже. Хорошо. Молодец. Для первого раза, в общем-то, даже вполне связано. Вполне доходчиво. Ладненько. Я предлагаю сейчас нам уже переходить ко второй части нашего эфира. Это ответы на вопросы и реплики, которые мы получаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там есть беседка-чат, верхнее правое выпадающее меню. Ищите беседка-чат. Если еще не зарегистрированы, то один раз регистрируйтесь. И, в общем-то, потом вам ничего другого делать не надо, как общаться со своими друзьями, знакомыми, хорошими людьми, писать вопросы, реплики. Ну и, в общем-то, знать все, что необходимо в этой жизни. А также мы принимаем вопросы и реплики на нашем канале в Ютубе, youtube.com/, то есть касается черточка, Славрадио. Славрадио тоже одним словом, латинскими буквами, само собой. И вот теперь вторая часть, небольшая отбивочка. Мы после этого начнем с вами разбирать те самые реплики и вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 ноября 2018 года, четверг. В виртуальной студии Денис Конуков, Алексей Орлов. Как расшифровать знаки Вселенной? Ну вот Денис так много что рассказывал. И, естественно, вот когда я смотрел на те рисунки уже не первый раз, мне в голову пришло следующее. Наука – это не когда что-то от чего-то вычленено или оторвано, а это когда есть какая-то целостная структура объединения. Когда вот современную науку сейчас рассматриваешь, то представляются врачи, стоящие вроде бы из одной клиники, но стоящие так вот в очереди, и каждый отвечает за свое. Один за ухо, горло, нос. Второй за почки, четвертый за печень, там, пятый за ногу, шестой еще за что-то. И вот каждый отвечает за что-то свое. Но при этом, если так вот спросить, а почему же эта болезнь появилась? И каждый будет своей точки зрения какие-то догадки строить. То есть целостного понимания нет. Каждый пытается или что-то отвинтить, или что-то прикрутить, или что-то оторвать, отрезать, сломать, ну что угодно. Делают каждый как вот видит. И, в общем-то, здоровье в организме не прибавляется от того. А вот если бы подходили целостно к этому вопросу, то тогда бы каждый понимал, что эта болезнь происходит вот от того, от того и от того. И не просто бы каждый свою лампочку вкручивал, а все смотрели за целой гирляндой. Гирлянда имеется в виду как состояние здоровья человека и сам человек. Вот то же самое, когда ты начал соединять линии по квадратам, то мне представилось объединение как минимум двух наук. Геометрия, где вот надо что-то там нарисовать, и математика, где есть циферки. Вот когда циферки соединяются одна с другой на плоскости или в объеме, то получаются какие-то геометрические фигуры, какие-то линии. Когда же мы рассматриваем сущности, то, о чем здесь вот, вот эти рисунки, то мы понимаем, что это отображение неких сущностей каких-то планет, каких-то земель, каких-то лун, солнца, звезд. И понимаем, что даже большое может иметь квадрат чуть поменьше, нежели то, что маленькое совсем. Но то, что маленькое, оно может влиять на человека больше, нежели то, что большое. И наоборот. И вот тут, когда уже вот эти все линии, проявленные в математике, или арифметика, хотите называть, геометрии, добавляются уже с физическими явлениями, выстраивается такая интересная космическая канва. Вот как здесь написано, расшифровывай знаки Вселенной. Плюс ко всему, твой поход к этому всему – это, как бы так вот сказать, урок для всех остальных. Что если вдруг у вас появляется какая-то чуйка внутренняя, что вот это надо сделать, надо взять карандаш, бумагу, ручку, фломастер, не знаю, там что еще у нас есть, чернила, и что-то нарисовать, то не стесняйтесь, не бойтесь этого. Начинайте рисовать. Вдруг ваша рука, следуя какому-то высшему божественному проявлению, нарисует такое, чему потом будете удивляться, и как Денис себе короткую стрижку делать, чтобы волосы не мешали шапку зимой носить. Да, потому что на уши не натянешь. А, да, стоячие волосы – штука упрямая. Вот этот пример, он, на мой взгляд, очень важен. Не стесняйтесь, не бойтесь. А у нас как-то так, если вдруг мне чего-то кажется, то, может быть, это там в голове что-то не то, может быть, это сумасшествие. Ну, в общем-то, иногда, так как мне вот опять же видится сегодня, сумасшедший для многих человек очень часто более здоровый, нежели чем многие. Потому что завести в морок можно очень многих, и они смотрят на здравомыслие человека, как на белую ворону. Ну ладно, теперь переходим к репликам и вопросам, которые появились у нас уже на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Солнце написало тебе в самом-самом начале вопрос. Денис, здравствуй. Расскажи, как и зачем к тебе явился дракон? Благодарю. Здравия. Ну, я думаю, вот дракон – это вот созвездие дракона там присутствовало тоже в тот момент, когда созвездие вот в 17-м году, вот это знамение было там, что там Дева родит, Юпитер там этот, и все вот это. Ну, я так подумал, что это созвездие дракона означает. Ну, вот. Ну, так все просто и прозаично. Понятно. Ну, да. А так потом я не вникал. Ну, написание есть там в этом, в Апокалипсисе, в Библии. Там говорится, что про дракона там рассказ, глава вот эта там отдельная есть, что дракон там должен пожрать ребенка. Вот, в общем, не знаю, так я Библия там написана, но я как бы не вникал еще так. Да, но там, скорее всего, тоже какая-то аллегория присутствует, и здесь у нас расшифровщиков различных писаний огромное количество. Да, я думаю, что это вот это созвездие, то, что присутствовало тоже, потому что там и лев тоже в голове, созвездие льва было, там 12 звезд, созвездие льва 9 звезд, и еще плюс три планеты: Меркурий, Венера и Сатурн. Вот они вместе 12, это в голове, как бы венец Девы вот этой был на явление, когда вот это было, происходило. Это хорошо. Хорошо, дальше. Ярослава Ярославная, вопрос к тебе. Как квантовое поле воздействует на намерение и желание? Квантовое поле. Ну, не знаю, квантовое поле это, я представляю, что это совсем другое измерение, наверное. Потому что у нас вот, ну, вообще в моем представлении, что должно, еще вот этот кристалл, который есть, у нас дальше прибавится еще, да, уровень знаний у людей должен повыситься, то есть вот этот переход, который называют квантовый переход, то есть люди начнут понимать лучше и больше, но для этого придется вот какие-то изменения претерпеть человек, физически, возможно, изменения произойдут какие-то, но человек, так как мы знаем, что человек, он не умирает. Просто в моем представлении, что поменяется, возможно, физически, когда человек изменится. Но вот этот квантовый, и вот говорит о том, что сейчас многие, вот я от многих слышу, что что-то внутри происходит со многими. Вот сестра моя тоже начинает говорить вот такое, какие-то вещи рассказывает такие, что параллельно видит какие-то всякие события. То есть с человеком происходят некие события непонятные. Вот это и есть вот проявление чего-то неизвестного. Но к этому вот как-то, не знаю, вот надо подготовиться к этому. Но самое лучшее, то, что я думаю, самый лучший способ подготовки к этому — осознание просто того, что вот мы люди, и есть у нас как бы испокон веков не делать вреда никому. Вот эти простые есть, как заповеди говорят, как угодно можно назвать. Просто следовать человеческой природе. Не вредить, не обманывать, не укради, не убей там, и так далее и тому подобное. И вот все будет нормально. Просто надо начинать с самого себя и как бы внутрь заглянуть себе. И как желаешь для себя что-то, так точно так же и поступать. Все будет, я думаю, нормально тогда. Никакие квантовые там эти нам не страшны будут. Все будет на своем месте тогда. Ты знаешь, я что думаю? Когда человек идет по заданному свыше пути, по своей, как некоторые говорят, траектории, и на этом пути исполняет свое предназначение, то в этом случае никакие изменения, происходящие в округе, ему не страшны, ибо это все предусмотрено в его пути, в карте маршрута. И стоянки, и отдых, и где покушать, и куда отдохнуть, завалиться, и так далее. А вот если он бултыхает справа налево, крутится на месте, как бревно, которое там в круговорот попало и дальше не двигается, в конечном итоге его ждет то, что и обычное бревно. Он слишком сильно намокнет и потонет. И тогда любое изменение его страшит. Любые какие-то дополнения его удивляют. И иногда через это он впадает в депрессии, в какие-то там всякие модные слова сейчас напридумывали. То есть человек живет для того, чтобы проходить определенный этап своего развития, разделенный на еще мелкие этапы развития. И каждый этап развития должен привести в следующий этап развития. Естественно, что следующий этап развития связан с чем? С изменением внешности, новые учебники, новые задачи, новые учителя. А если бы мы так сидели на месте, ну и что бы было хорошего? То есть наша детскость, в плохом смысле этого слова, мешает нам прозревать, мешает нам понимать, что впереди-то очень интересное все. И если она мешает нам, то мы-то находимся в страхе, который, опять же, не позволяет что-либо изучить, что-либо понять. И тем самым мы тормозим опять свое развитие, тормозим свое взращивание. Вот тот человек, который первый класс полностью проходит от начала до конца и все задания делает хорошо, он готов ко второму классу. Второй класс – это изменение квантового того самого поля. И все нормально, все хорошо. Он взял все знания с первого класса, квантовое поле изменилось, то есть второй класс, учебники новые, что-то там еще новое, задания новые. У него опыт с первого класса остался. Второй класс он проходит опять, меняется квантовое поле, переходит в третий класс. Но если он ничему не учится, квантовые-то поля меняются, а он как был, таким и остался в первом классе. Все сидит, сидит. Естественно, ему будет хреново, будет плохо. Уж извините, товарищ, это мой французский. Поэтому не надо думать о том, что меняется. Надо действовать таким образом, чтобы соблюдать свою траекторию жизни, свой маршрут и путь, и выполнять то, что нужно. Тогда эти изменения не будут страшны. Ибо все это, еще раз говорю, предусмотрено свыше. И это все идет только на пользу. Да, я так думаю. Хорошо, давай дальше посмотрим. Солнце тебя пытать начинает. Денис, почему ты решил, что твои рисунки связаны с Успенским и Гурджиевым? Благодарю. Ну, так вот, как бы уже когда поплотнее поинтересовался, уже почитал, вот это, о чем он писал, вот это все, это привело к тому, что само знание, он, ну, Гурджиев, он сам тоже, он, во-первых, он учился тоже, ну, это суфийское знание, суфиев, вот эта эннеаграмма, Успенский это записывал с его слов, он как бы не учитель его был, но они были знакомы, они в Петербурге познакомились, и вот он, как бы у него были лекции, он читал вот это Гурджиев, и Успенский вот туда попал, и его заинтересовало это очень, и вот он начал записывать. И вот то, что вот это знание, оно, как бы я тоже, задавая себе вопросы, откуда это все, вот это как это связано, и это привело меня к те времена, вот, когда еще, ну, христианства еще когда не было, то есть вот к тем временам. Вот по истории как-то вот такое временное какое-то я путешествие совершил, и привело это меня к, вот, к Авесте. Авеста – это вот этот Ахура Мазда. И вот к тем временам, то есть Месопотамию, это еще, ну, до того, как появилось христианство. Это уже Ахура Мазда, вот это был потом зороастризм появился. Параллельно там происходило в Египте событие. Вот Пифагор в Египте побывал. Оттуда, когда в плен попал, он в Вавилон уже здесь, Персия, уже персидское царство. То есть в Персии тоже вот этот зороастризм появился. То есть Авеста, как бы она в упрощенном виде как-то оказалась почему-то. Пифагор познакомился с Заратустрой. Они там что-то как-то общались. И, в общем, тогда, вот после этого появилось уже это христианство. Потом уже появилось мусульманство. И вот так как-то все. И поэтому я думаю, что вот эта эннеаграмма, она сама, ну, сама вот эта звезда девятиконечная, она какой-то такой смысл, наверное, в ней заложен. Вот показано, что... Потому что Гурджиев, он сам, у него была мечта такая, создать балет. Он всю жизнь мечтал. И в конце концов он открыл во Франции такую школу. И вот когда суфии танцуют, танец у них такой, они начинают, ну, у них наряд такой, вот, длинные юбки, мужчины, но длинные юбки такие. И вот они начинают кружиться, и вот юбки как-то конусом вот так становятся. И вот они идут, вращаясь в одну сторону сначала, и идут именно вот по этой схеме. Вот то, что показывал я, вот эту эннеаграмму. И они как бы движутся по кругу, вращаясь в одну сторону, потом уже в другую сторону вращаться начинают. То есть они входят в транс. То есть этот танец у них получается как-то, ну, выходят на связь такую с пространством во время танца. И вот так они выходили, ну, как шаманы, шаманы там, у них другие способы, там, кто-то там, может, там, грибы какие-то, там, снадобья какие-то употребляет, чтобы такой транс получить. Они вот так, вот это суфийское знание, они с помощью вот этого танца выходили на контакт и получали какие-то свыше знания. Вот таким образом как-то у меня это связалось. Неограм. Понятно. Ладно, хорошо. Далее Наталья. Почему нумерация на рисунке против часовой стрелки. Вот где у тебя там девятиконечная звезда там против часовой? Ну, на самом деле она это принципиальной важности не имеет, потому что здесь имеется плоскость в виду. Она на одной плоскости в эту сторону, в другой плоскости в другую. То есть это разные полушария, северное и южное полушарие. То есть отображение две половинки, как вот инь-янь, как бы, и взаимодействие, вот это инь-янь, вот которое взаимодействие происходит во всем, вот эта дуальность, присутствие вот этой дуальности. Вот это взаимодействие, но при взаимодействии двух сил необходимо, чтобы вот эта третья сила, она есть 3, 6, 9, который треугольник, он как бы такой, как экран получается, что после взаимодействия уравновешивается все, вот в этом 3, 6, 9, как бы равновесие, баланс. Две какие-то силы взаимодействуют друг с другом, против друг друга. Одна пассивная, другая активная. В результате получается это баланс. То есть вот это 505, она и получается, ну, 50 на 50, тогда вот успокаивается, да? И в этом круге оно показано, что когда ноты у нас есть, то что до, ре, ми, ну, потом вот это фа, нота фа, она вообще тоже, это значимая нота. Там объяснялось, что нота фа, это как бы не остановка вот в гамме в этой полной, а приостанавливается, чуть приостанавливается процесс. То есть разгоняется, потом приостанавливается, и потом по новой идет. И вот так постепенно, постепенно разгоняясь, разгоняясь, и вот эта нота фа тоже повышает частоту, вот этот промежутки, вот эти временные промежутки, вот эта нота фа именно и показывает, что проходит 100 лет, 100 лет, 100 лет, 100 лет, и через каждые 100 лет у нас получается то, что человек, человек, вот эти 100 лет, как бы вот эти циклы. Вот китайский календарь, там 12, 60, вот эти циклы временные тоже. Вот это Кирилл, я же говорю, хорошо рассказывал вот это все. Мне очень интересно было. Я очень с интересом послушал вот это все. Тем более, когда вот этот календарь, я же говорю, он прямо по центру, вот эта девятиконечная, вот эта звезда. И думаю, вот почему вот именно вот, ну, предки наши вот до сих пор это вот молятся вот именно вот с такой формой пирогами. Где-то какая-то связь у нас, где-то есть вот эта связь, но она потеряна, видишь, потому что предки наши передавали из уст, уста это передавали, как бы не записывали ничего, а так вот. Ну, младшие смотрели, старшие делали что-то, и так оно передавалось. Но потом произошел вот этот разрыв, потому что, да, одна война, другая война, подряд вот так войны, войны, войны, старшие уходили, естественно, оставались, не возвращались, и вот этот постепенно произошел вот этот разрыв между старшим поколением и младшим поколением. И произошел вот такой разрыв. А сейчас еще внедрили вот эти там всякие программы какие-то вот эти. Ну, называю НЛП там. Вот это все цифровое. Вот это какое-то там. Ну, то есть человек, неподготовленному человеку дали резко вот такой, да, вот такой объем информации, что у него голова кругом. Как вот? Я не знаю, вот наши дети сейчас вообще это ужас, что происходит с ними. Здесь, наверное, надо отметить, что Земля на самом деле вращается в ту сторону, которую вы себе можете представить. Вот если вы будете смотреть со стороны Северного полюса наверх и как вращается, то вы обратите внимание, что вращение идет против часовой стрелки. А если будете смотреть с южной стороны на Землю, то, ну, с Южного полюса, как будто смотрите на Землю, то вы увидите, что она вращается по часовой стрелке. Вот, поэтому Солнце куда идет? Вот на старинных часах циферблат был подвижен, а та стрелка, которая указывала час, она была неподвижна. В какую сторону вращалась стрелка, если она стоит? Да ни в какую. А циферблат в какую сторону вращался? Если потом поставили стрелку из середины, чтобы она вращалась. То же самое, смотрите, циферблат не вращается, а стрелка бежит по часовой. В общем, здесь все достаточно интересно, если так разобраться. Смотря что движется по отношению к чему. И если стрелка стоит на месте, то циферблат вращается против часовой. Но он двигается, а стрелка неподвижна. Но при этом часы свою функцию выполняют. Если же стрелка из центра движется, как сейчас, то в этом случае циферблат неподвижен, а стрелка движется по часовой. Все относительно, как говорил товарищ Эйнштейн. Да, противоположно. Да, идем дальше. Солнце задает тебе вопрос. Денис, как ты выбираешь цвета, когда раскрашиваешь свои рисунки? Случайно или как-то иначе? Тоже тебе сверху что-то приходит? Не, ну вот эти до, ре, ми, фа, соль, ля, си, это вот это взял я, вот когда смотрел вот про Пахомова, тоже ссылка такая, было видео, такой Владимир Пахомов, «Послание нерожденным» называется, тоже он, опять-таки, с календарем связано, вот с календарем майя. И он там расшифровал тоже. И у него получилось тоже с нотами связал он это тоже все. У него и цифры там были. Но он это связал все с домино. Вот эти 28 косточек домино. Он тоже сложил, гармонический ряд получился. У него тоже там 28 дней. И вот это все описывается там. Кстати, можете посмотреть вот этот Владимир Пахомов, так и называется, «Послание нерожденным». И вот у него получилось там, когда он разложил вот это доминошки гармонично так, тогда у него получилось именно созвездие Ориона. Точно так же, как на этот, плато Гизы, вот эти пирамиды, они тоже как сверху смотреть, если как проекция вот этого созвездия Ориона. То есть получается, что и в Египте созвездие Ориона, и ну, у индейцев там в Южной Америке тоже. Вот это пирамиды там тоже есть у них, и пирамиды Луны, и пирамиды Солнца там тоже, и у майя там, и у ацтеков. И вот это все у них было как бы связано вот с Египтом и Перу. Там Перу, вот эти все южные страны. И то, что ноты, когда он на ноты перевел вот этот весь гармонический ряд, он там, это в фильме прямо было, я когда рисовал, мне получилось вот это, оттуда вот, нарисовал тогда. Он ноты обозначил вот так, вот по цветам, до, ре, ми, вот красный до, ре, такой оранжевый, потом желтый, зеленый, ну как есть вот это, ну, красный, цвета желтый, радуги, зеленый. Да, каждый охотник желает знать, да, 10 фазан, да. Да, да, да, вот таким образом. И ты не решил ничего нового не придумывать, а прям так это. Да, единственное то, что вот в этих квадратах, когда я сам уже, тогда просто ну, обозначил разными цветами, чтобы ну, четное и нечетное, как бы там два разных любых цвета. Там. Угу. Ну да, кстати, вот эта радуга цветов, она присутствует и в чакровой тоже системе, но и в славянской дополняются еще две чакры, а та, которая ведическая, более древние, там еще дополнительные другие многие чакры. Ладненько, ладненько. Идем дальше. Искатель истины, вопрос в эфир. Денис, есть ли у тебя печатные книги? Печатных книг у меня таких нету, но вот то, что у меня эпос, наш эпос, который единственное то, что он не ну, такой, довольно-таки старенький такой эпос. Ну, написан он таким на астинском языке. То есть сейчас в продаже его так, в таком виде, какой он у меня такой нет. То есть такой он как раритетненький, можно сказать так. А так, чтобы на печатном станке, так такого нет у меня. Угу. Я думал, скажешь, конечно, есть. И достанешь какую-нибудь книгу там. Вот книга Толстого, вот стихи Лермонтова, вот Пушкин у меня есть. Конечно, книги печатные у меня есть. Ну да. Ладно, ладно. Ярослава Ярославна, вопрос эфира. Ответьте, ваша схема соответствует нашей Вселенной? Или как ее понимать? Я думаю, что здесь соответствие. Ну, вообще, вот так, если в понимании таком... И как бы много того, что вот эти штампы, которые вот эти, да, вот клише вот эти всякие там, человека ввели в такое состояние, что какие-то нужны какие-то конкретные там наименования, какие-то конкретные. То есть человеку внутренний мир, это мир внутренний, это космос, внутренний мир, и он выходит, это все в космосе происходит. Это, я думаю, конечно, связано это все, но это все образы. На самом деле это все просто описание для представления уже, воображения. Как-то у меня был случай такой, в армии мы были в командировке, нас отправили, и мы попали, вот, ну, полупустыня такая. И на 250 километров, вот в радиусе 250 километров, населенных пунктов не было. То есть у нас был, вот идет трасса, и возле трассы стоит юрта, нас 11 человек, солдаты. И вот там пастухи, они перегоняли вот на альпийские луга, стадо вот эти, большие стада баран. И вот такой загон, одну отару загоняют, и наше дело было просто вот скупать там бассейн с креолином вот этот. И вот этих баранов скупаешь, отару, и они нам барашку зарежут там, приготовят нам там сами. И вот ночь наступает, и представляешь, там это вообще фантастика была. Вот вообще света нету нигде, вообще темнота. Но вот когда на небо посмотришь, это как будто, знаешь, вот как будто ты вот просто сидишь на земле, да, вот так, и с землей вместе летишь вот в космосе. Вот он рядом, вот просто любую звезду можешь вот так дотянуться, достать. Вот такое незабываемое, это очень незабываемое до сих пор ощущение такое, что вот это, да, вот насколько вот прекрасно это все. Ну, до сих пор у меня. Это зависит все от внутреннего мира. И нам, к сожалению, вот этот внутренний мир в рамки нас вот эти как-то стараются постоянно загнать в ограничения все вот эти. Это все описание, естественно, относится, потому что вот эти цифры, эти схемы, это все астрономия, это все наука, это пошло, вот этот Пифагор, это все описание, это с тех времен. Это все знание, описание вот этих знаний такими знаками, как бы, для понимания. Связано все, естественно, я думаю, что связано. Да вы, батенька, романтик. Так про звезды рассказали, что прям всем захотелось ту пустыню ломануться. Ну, да, я же говорю там. Ну, в горах тоже, кстати. И в море, говорят, тоже так близко бывает. И в горах тоже, когда вот в горы поднимешься, тоже очень зрелищно. Вот на звезды смотреть вообще-то. А скажи мне, пожалуйста, тебе когда-нибудь приходили мысли в голову вот так вот сесть, расслабиться, задать какой-то вопрос о будущем? Ну, например, там на лет 5 вперед, на 10, на 100, на 1000, на миллион. И записать в виде картины, в виде какой-то, может быть, не знаю, схемки о том, что нас ожидает, что там будет, как это все будет. И вот потом об этом рассказать. Такой Денис Нострадамус, например. Да, а что, пророк, что? Я же не пророк, Алексей. Я просто вот это так приходит, как-то специально, чтобы сесть вот так и как-то заказать что-то там. Ну, мысли бывают. Так чуть-чуть могу поиграть на пианино, поиграть могу там что-нибудь, музыку какую-нибудь там побринчать, на гитаре что-нибудь могу так. Ну, с ребятами не так встречаемся. Начинаем что-то там подбирать. Ну, бывает такое. Так, чтобы конкретно сесть, вот, чтобы что-то такое нарисовать, так еще не пробовал. Ну да. Ты прямо не Матроскин напомнил, а я еще и штопать умею, и на машинке. Ну да. Но попробуй. А вдруг что-то там у тебя скрывается такое, что многим другим непонятное? Хорошая мысль. Да, благодарю. Попробуй. Ладненько, идем дальше. Оксана Брейнер. Реплика. Вы меня простите, но это революционные знания. И, как мне кажется, нам не стоит углубляться. Если мы разгадаем истоки, будет нам, в кавычках, ответ. Типа, не лезь, Денис, куда не надо. Вдруг разгадаешь истину, а потом оттуда как прилетит, устанешь убегать и уклоняться. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Искатель истины. Реплика. Информация очень интересная, требует внимания, сложно воспринимать с экрана. Дальше. Екатерина Михайлова. Добрый вечер. Реплика. В эфир. Эти схемы очень похожи на те, что рисует Александр Мишин. Это новое понимание физики вихревых процессов. Геннадий Романенко. Реплика в эфир. Здравия, Денис. Чувствуется, что твои знания еще предстоит изучить и изучать. Поражаюсь, как это все у тебя вместилось. Наверное, не так-то и просто. Всех благ. Да, просто, конечно, не просто. Я же говорю, меня чуть не разорвало поначалу. Я думал, сейчас как мне крыша чуть не поехала. Ну, действительно, оно так и было. На самом деле, я вот такой сильный дискомфорт почувствовал. Вот, аж пульс вот повысился, аж вот сердце вот так колотить начало. Я просто не знал, что я сейчас с кем-то не поделюсь. А с кем поделиться? Именно такой человек нужен был, который бы понял вот это все. Потому что, как бы кому это начнешь говорить, скажешь, что за псих, откуда он сорвался. Вот просто вот это помогло все, видимо, тоже. Не зря вот эта книга попалась тогда тоже. Людмила Петровна, да, и вот дай Бог и здоровье, что встретились так, поговорили. Ну да, молодой человек, вас с такими знаниями либо психушка, либо академия ждет, да? А может, академия, может быть, психушка при академии. Ладно, идем дальше. Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Скажите, в какую мерность нас перенесет квантовый скачок? Вот прям квантовый скачок вот не дает покоя к Ярославе. Да, если следовать, если последовательным быть, вот если мы сейчас находимся в трехмерном, то в четырех, наверное, вот этот квадрат, если у нас 7 на 7, следующий получается 8 на 8. Кстати, по временным, вот этим, по календарям, когда я сравнивать начинал, уже вычисления, там математика, но это долго было рассказывать, поэтому я не задевал этот отдельный разговор. Это можно так посвятить этому. Но я думаю, что как-нибудь вот с твоей помощью, Алексей, может, с Кириллом как-то мы свяжемся, может, так уже поговорим, может, вместе что-нибудь там придумаем. Вот это связано именно с временным циклом, вот этот прецессией. Это уже получается, что мерность вот как бы увеличивается вот 8 на 8. То есть матрица. Кто-то мне тоже позвонил, эта женщина одна, она сама из Украины, но живет в Болгарии. Давно, видимо, замуж туда вышла она и работает там в Софии. И просто она тоже написала мне, что, какие, говорит, ну, типа старая матрица, это говорит, она мне стала так говорить, старая матрица. У нас матрица, я думаю, 7 на 7, вот это, мне представляется, что мы сейчас вот эта матрица 7 на 7 у нас вот, должна уже пойдет 8 на 8, потому что я общался с одним человеком, кстати, ты его знаешь, по-моему, вот этот Ари. Ари? Радослав. Ари Радослав? Да, вот который вот капюшон не бывает. Вот он... У него ролик был, то, что после 7 на 7, это идет буквица 8 на 8, 64. Вот это матрица. Там у него и эти, я переписывал их, они у меня здесь записаны, вот эти 64 буквицы. То есть, которые идут после 7 на 7. То есть, увеличивается, да, вот этот процесс сам. Ну, четырех, по-моему, четырехмерное будет. Четырехмерное пространство. Уже, наверное, люди будут четырехмерным как-то понимать. Понятно. Ноги будут с той стороны, уши в этой, а сам человек где-то в том пространстве, где уши и ноги не нужны. Ладно. Ну да. Ладно. Поглядим, посмотрим, какие цветошки получатся. Светлана пишет тебе реплику. Камертон для каждой планеты сонастрой приведет ко вселенской гармонии. Как одна из версий. Здравия всем. Далее, Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей. Денис, знакомы вы с трактовкой мальтинской пластины и очинского жезла Виктором Масловым как модели Солнечной системы? могла ли прийти из Вселенной информация, которая могла быть записана в виде точек, обозначающих периоды обращения планет? Что, по-вашему, может обозначать точка на указанных артефактах? Благодарствую. Ну, для начала, ты знаком с тем, что нам Максим написал? Да, я вот этот пластина, это я смотрел тоже видео, но это не Маслова, а этого Виктора Максименкова. Вот насчет этого жезла я тоже. У него был видео такое, он тоже много чего интересного рассказывает. Я тоже слежу вот за его видео. Максименко Виктор. Вот он говорил, ну а так, точка. Точка, она как бы по-разному ее воспринимать можно. Точка, но есть начало, есть конец. Есть, ну, плоскость это вот у пифагорейцев, допустим, они говорят, что это точка, это одна мерность. Потом две точки это уже плоскость, три точки это объем, в общем, и так далее. Ну, точка это как бы начало и конец. Можно так сказать, точка. Точку можно представить, ее и как линию можно представить, и как сферу можно представить. Просто по-разному. Было бы воображение, представить все, что угодно можно. Начало счета, да. Ну вот то, что есть, эти систему координат брать, тогда тоже через точку, центр. Точку можно взять за центр и провести вот эти ось координаты, вот это, да, вот. Три мерности. Уже мерности получится у нас объем. И уже и четное получится, и нечетное, положительное, отрицательное, вверх, вниз, уже все. Вокруг точки это все. То есть она это начало. Точка. Центр. Ну да. Я тут за чатом наблюдаю одним глазиком. Угу. Вот. И смотрю, вот вопросы такие. Дмитрий написал. В начале разговора, Денис, ты рассказал про встречу с гномом. Как это понять? Ну да, я тоже сначала ничего не понял. Но потом я Когда понял, денег что-то... в кармане ну, не я... осталось, я понял, что это был гном. Да, ну это так было. Это уже было 1980. Я там или в 84-м осенью. Вот, в общем, когда я учился там, это просто рано утром я вышел в огород. Зарядку, размяться. Вот-вот только рассветало. И там навес был, вот я описывал в одном из видео. Навес такой и маленький заборчик. И вот на этом заборчике, когда я вот подходил уже в огород, выхожу, а этот навес сзади меня остался. Я почувствовал, что что-то меня остановило, вот, как будто, да, сзади, что как будто кто-то взял меня и не дает идти. Я обернулся тогда. И вот увидел, что он сидит на заборчике вот этом, вот это существо. Ну, я потом уже гном, я не знаю, может, это не гном был, но во всяком случае, по описаниям потом это... Это точно не кошка была, не собака, не кошка там? Подумал, короче, он это был маленький человечек, такой, ну, как четвероклассник, ростом такой. Ну, это был старичок такой, борода у него была такая. И глаза, главное, что вот это глаза я запомнил, огромные глаза. Такие черные зрачки, вот я ж насквозь, вот как, да, как рентген. И вот я вот так вкопанный остался, когда вот взглядом встретился с ним. И вот тогда я вот вспомнил бабушкины слова, что когда увидишь что-то такое, то главное, что не испугаться, а пожелать что-то доброе. Ну и слова она мне сказала, я вот про себя, видимо, со страху эти слова и произнес. Я бы как бы не подал в виду, но волосы дыбом, естественно, стали. И пожелал, вот эти слова вспомнил сразу. И вот тогда вот чуть-чуть отпустил. И как только отпустил, вот это, я двигаться не мог сначала. Но вот после того, как я что-то пожелал, Я как-то почувствовал, что расслабился уже. И вот так вот назад, и забежал в комнату, и первого из друзей начал будить, посмотри, говорю, там что. И когда уже вышли, не было никого. Я рассказал уже потом друзьям, они, естественно, мне не поверили. Ну, после занятий, когда пришли мне, тогда вот у кого мы жили, вот это на квартире у бабули этой, она сама вот Карачаевка была, с Карачаева Черкесии. Ну, пожилая уже где-то под 80, так, плюс-минус. Ну, такая пожилая женщина была. Я ее спросил, описал, вот то, что я видел, описание вот этого существа. И она на меня посмотрела так, что так хитро, и говорит, что ты правда видела, говорит. Видела, говорит. Я говорю, видела. И описал ей, какого вот этот, ну, роста он был, как это все. И она мне показывает, за огородами там вот такая гряда, длинная гряда, несколько десятков километров, такие холмы. И она мне показывает туда, в сторону холмов, и показывает вниз под холмы. Там, говорит, живут там. Вот они, мол, там живут под, ну, под землей. Земля, говорит, там живут. Я говорю, что под землей? Она говорит, да, земля. И так показывает вниз. Но тогда я понял, что они подземные какие-то жители. Еще она сказала, что вот, ну, как, не все могут видеть, и не всем показываются они. И вот тогда бабушкины слова тоже я вспомнил, потому что она рассказывала, ну, в горах жили они раньше еще, когда она маленькая еще девочка была, много таких случаев было, что разные сущности там, ну, в лесу, на охоте там кто-то, где-то на сенокосе кто-то, и всякие сущности разные встречались тогда. И вот люди, некоторые, не все, но некоторые могли видеть, и некоторым они показывались. В частности, вот перед Великой Отечественной войной тоже некоторые люди говорили, что вот ангелы аж, вот они, да, вот летали вот так как-то, да, чтобы предупреждали людей, что что-то нехорошее такое надвигается на землю, что вот как бы предупреждение такое. И когда они вот появляются, говорят что-то как предвестие таких неприятностей. Вот они, ну, не всем, но кому-то кто-то их может увидеть, кому-то они показываются. И вот, наверное, вот так он мне и показался, как, не знаю почему. Не. Ну, во всяком случае. Ну, я понял, что это, наверное, гном. Я не говорю, что это конкретно был гном, но по моему пониманию, под землей, да, и похож. Он на этого был похож, вот на Властелин колец, там, который был гном. Гимли, что ли, как да, его называли? Да, да, который с этим топором ходил. С секирой. Да, да, вот такой. Все, был недоволен, да. Это хорошо. Да. Вот не чтобы там поздороваться с ним, поговорить. Встал, окаменел, прямо и стоял. Да, поздороваться, я вообще слова сказать не мог. Я просто что ты там сказал, то, что тебе передавал там бабушка-то? Да. Какие слова ты сказал? Ну, если дословно переводить, то пусть тебя благословит тот, кто тебя создал. Сильно, сильно. Но я еще удивляюсь, как ты остался в своем уме после этого, потому что многие начинают после этого писать роман. И так я познакомился с психбольницей и врачами. Да. Ну ладно. Другое время я бы, наверное, так и закончил романом таким. Хорошо, и до сих пор бы сидел писал, да? Там же, не выходя оттуда. И врачам бы показывал, вместе бы смеялись. Ладно, подсолнух, Народное славянское радио. Пускай исказитель почаще приходит на радио и делится своими знаниями и наработками. Очень интересно. Искатель истины пишет: очень светлый человек, исказитель. Добра и здравия вам. Благодарю. Далее, Заяц Беляк. Всем здравия. Вопрос. Сказитель, как вы отсеиваете голос чуйки от рутинного вихря повседневных мыслей? Как понимаете, что это то самое? Ну, я раньше тоже не мог. Я в этом мешало конкретно. Вот, то, что много-много информации. Но как-то поначалу, я же говорю, вот это Я же записывал все подряд, а потом, когда начал уже разбирать, вот это как отсеиваться начало, уже как-то в процессе вот этого, что уже, и как-то это внутри уже видеть начинал, что вот это конкретно уже когда касается. То есть он, рисунок начал получаться, вот этот, и эти, он еще практически не закончен, как бы. Вот этот рисунок, я думаю, он и не закончится. Потому что вот это то, что в центре осталось, и из центра все исходит, вот это. Вот такая картина разворачивается, что то, что еще много того, что мы близко даже еще не подошли, там столько всего. И просто когда вот настраиваешься, ну, бывает, чтобы тихо вот так, чтобы было, да, и садишься иногда, вот музыку включаешь, такую легкую музыку какую-нибудь там, или классическую музыку там что-нибудь, и вот так сосредотачивайся просто, как, ну, медитация, я не говорю, что он там мантры какие-то читают, там что-то, нет, просто вот сажусь, и вот этот, есть у меня вот этот кристаллик, вот этот, вот так я его беру. Как бы окошко, наверное, вот это осталось у меня не зря. Вот, и в это окошко как-то начинаю смотреть, и как-то ухожу просто мысленно от этой всей суеты, отключаюсь, и как-то вот так и начинаю просто от всего вот от этой рутины, от всей, ну, телевизор не смотрю, так вот просто вот то, что информация вот эта. Иногда бывает там футбол посмотрю, когда наши играют и так. Практически не смотрю, потому что там одна вот этот один негатив вот этот там, чтобы не вообще не отвлекало, чтобы это. Так смотрю, вот, Славянское радио мне нравится, смотрю вот эти много там информации, уговоров там, и все, кто вот, друзья, со многими общаюсь, разговариваем. То есть уже когда вот общаешься, когда единомышленники уже появляются, все вместе, когда начинаем об чем-то поговорим, что-то кто-то сказал там, друг у друга послушали, увидели как-то, да, интуитивно, где-то что-то, вопрос какой-то был, и с кем-то пообщался, ага, оп, ответ получился. Вот. И в общении вот так и так происходит. И интуиция, она сама по себе вот внутри работать начинает вот так. Это все внутри нас это все есть на самом деле. Это просыпается. И это у многих людей сейчас это просыпается. Оно именно к этому и ведет, что люди должны и осознают. Просто есть, наверное, я не знаю, секрет это не секрет, я думаю, никакого секрета нету в этом. Просто вот есть такое понятие, ну, про сотую обезьяну, да? Это про меня, что ли? Не, шутишь, конечно, я знаю. Но этот вон, когда обезьян с одного места увезли в другое и давали им бананы там, в песке вывалили их и давали им кушать. И что они будут делать? И вот одна взяла и сполоснула, и так начала кушать. И за ней вторая, третья, четвертая. И вот когда сотая тоже помыла, вот 100 обезьян, и оттуда, откуда их с другого континента вывезли, тем тоже обезьянам одновременно, это сеанс одновременной кормежки такой был. И как только сотая вот здесь покушала, вот сполоснула, так тоже, там же сразу тоже начался вот этот процесс, то есть там тоже дошло до туда. Как они начали бананы все полоскать, да? Да, да, да. И вот есть какая-то вот это, наверное, критическая масса, или как это назвать, чтобы вот этот процесс, да, как-то необратимый, чтобы он стал, как-то вот это знание. И надо, чтобы вот это знание в какой-то момент одновременно, чтобы вот какое-то количество людей вместе вот так о чем-то подумали, наверное, о чем-то вот таком, что необходимо. И тогда вот это уже процесс, он как бы сдвинется такого. Если осознанно, это было бы еще лучше, конечно, если бы вот так договорились, и вот в этот момент вот так, и по всему земному шару как-то, вот это было вообще бы хорошо. Но так, если... То есть, я думаю, так оно и сработает на самом деле, потому что природа, она сама, если человек не додумается до этого, природа уравновесит все. Потому что слушай, Денис, мне такая мысль в голову пришла. Представляешь, вот хотим мы людей научить чему-то хорошему. Угу. Берем 100 обезьян, угу, учим их хорошему, и люди раз и начинают все делать хорошее. Потом берем еще 100 обезьян, угу, опять начинаем их учить чему-то хорошему, новому, или там от дурной привычки избавляем. Раз, и все люди, избавляясь от дурной привычки, начинают делать хорошее. Главное, чтобы не получилось так, что обезьян научили хорошему, а люди начинают бананы полоскать. Ну, это да. Просто это у людей совершенно, естественно, на другом уровне все. Ну, это просто у людей, наверное, какое-то определенное другое, наверное, что-то вот. Ну, я так привел такой пример, потому что как-то вот, ну, обезьяны как-то есть, человекообразные обезьяны, они были, может, ну, как-то, не знаю, вот такая технология почему-то пришла. Ну, видимо, у людей есть тоже вот взаимопонимание какое-то. Вот этот проводил опыты, вот казначей Валерий Петрович. Кстати, его вот это видео тоже изначально, с самого начала, то, что когда я решил вообще, чтобы говорить начальству, на видео что-то, чтобы сказать, это меня заставить, чтобы... Это, ну, вот это мне помогло, то, что я послушал в лекции вот этого человека, Валерий Петрович Казначеев. Он был один из основателей вот новосибирского знаменитого медицинского института, где начинали операции вот на сердце делать, вот первые операции в Советском Союзе. Вот он с самого фундамента, с фронта он пришел, когда вот они начали делать вот этот институт. И он там от лопаты, можно сказать, дошел до ректора института. Потом он стал таким знаменитым ученым. И, в общем, они занимались вот с Козыревым, такие эксперименты у них были тоже вот на расстоянии вот эти. На одном сажали одного человека, вот эти зеркала, это такой, как бы спиралью свернута алюминиевый лист, и у него внутрь заходит, садится там на стуле человек. И ему на голову надевали что-то, как типа кастрюли, что-то такое. И, в общем, на другом конце земли точно так же. И один начинал писать знаки какие-то, да? Треугольники, там, цифры какие-то. Начинал писать. А другой начинал записывать. То есть тот передает, как бы пишет ему информацию. То, что он записывает, а тот записывает тоже. И да. В общем, 85% и больше, вот, как получалось, что принимал вот тот человек, который... И получалось так, что на сутки раньше, как бы... В общем, там какие-то такие тоже чудеса происходили. И вот, наверное, такое тоже. Еще я слышал, что когда один человек... чему-то приходит, наитие какое-то у одного человека бывает, одновременно с этим же человеком такое же происходит на другой стороне, как бы противоположной стороны, тоже у одного человека. То есть одновременно двум людям приходит в одномоментно. Такое тоже слышал. Что вполне возможно, что... Ну, понятно, да. Этот эффект присутствует, он хорошо известен, и различные открытия производились одновременно в разных местах Земли. И потом еще известный случай, когда были ссоры и ругань, а кто же первый это изобрел? Вот такие люди, обезьяны, вместо того, чтобы это использовать и понимать, что свыше знания приходит, начинают спорить, какая обезьяна первая банан в речку окунула. И чьим именем будет называться окуненный вычищенный банан. Ладно, Ирина Морозова, реплика в эфир. Ход мысли замечательный, человек очень светлый, чистый. Вспомнилась фраза «Писание», услышанная от небополитиков. «Клянусь закатом и восходом, четом и нечетом». Mm-hmm. Хорошо, пускай клянутся, это их дело. Идем дальше. Солнце, реплика. Денис, найди в сети интернет информацию про Тифинаг. Ой, это что такое? Это какой-то самый... лекарственный препарат, что ли? Ну ладно, это такой язык. А, ну вот, это самое, поторопился я чуть-чуть. Туареги называли его Тамашек. А также почитай про берберов. Вот задание солнце нам подкинуло. Берберы Тамашек. Тамашек, да. Ага. И про берберов прочитай. Тифинаг. Тифинаг. Угу. Как у нас есть Дидинаг. Ну, видишь, уже что-то пересекается. Идем дальше. Вера Иванова, вопрос к сказителю. Много разговоров и рассказов о смене полюсов. Что вы можете об этом сказать? Это тоже связано с волнообразием нота фа? Да, это если там есть волны, это естественно, наверное, там. Потому что, ну, если описание так брать, что волны, вот эти, как говорится, вот эти тор, да? Структуры вот эти. Ну, сейчас, вот ты меня спрашивал, Алексей, как, что будет там, как будет, да, вот эти. Я думаю, что какой-то такой процесс начнется, вот как торнадо, что-то такое будет. И какой-то переход будет через вот такое какое-то пространство. Ну, как-то куда-то засосет и откуда-то вылетит. Как пылесос. Высосет. Пылесос, да. И вот такое, откуда и вот это, да. И вот просто вот этот переход, ну, это называют, просто вот эти научные термины, я так особо в них и не разбираюсь, но говорят, что вот это бифуркация, по-моему. Вот когда вот это происходит, вот это столкновение двух вот этих взаимодействий, да, различных двух сил, и вот этот переход, вот этот зависит от плавности. Чем плавнее, тем, ну, спокойнее, как бы, чтобы произошло вот это. Чтобы когда люди... Этот переход, он на самом деле должен произойти, потому что, как бы, человек, переходя на другой уровень знаний, совершенно на другую ступень, естественно, он должен... Какие-то изменения произойти должны в человеке, в самом человеке. И вот это есть, и там и нота, и будет, там все ноты присутствуют. И вот это в зависимости, какая частота будет. Но если мы так будем, ну, смотреть, то что, если частоты как рассматривать, как до, ре, ми, фа, соль, а, как гаммы вот эти, тогда да, вот это там фа, будет именно фа, это именно граница, вот эта пограничная зона, вот она и есть фа, только вот зависеть будет от силы, тогда тональность вот эта. Так я думаю, что чем больше сила, тем выше тональность. То есть высокая частота, высокочастотная. Чем выше частота, тем уплотняется. И вот сейчас получается такое, что человек переходит в такую среду, то есть эта среда будет более плотная, а человек будет более, ну, как сказать, более высокая частота у человека будет восприятия всего. Сама среда, то есть уплотнится. Ну, я вот как говорил тогда, вот сейчас эксперименты тоже такие, и показывают ролики, видео там, я никому не советую это самим заниматься такими. Ну, говорят, что это небезопасно, там ничего, просто вот это здесь как-то вот кислорода, когда этот доступ кислорода. Гипоксия там. Типа это как самолечение такое какое-то есть. Ну, даже вот какие-то шаманские практики какие-то. Вот один раз я тогда попробовал тоже. И просто я действительно не советую без подготовки вот так это как. Можно вообще так не проснуться можно. И, то есть мультики словил, да? Да, да. И вот именно когда вот этот мультик словил, я просто где оказался, в каком пространстве. Там-то хорошо пацаны рядом были. И вот когда я уже начал, у меня уже началось, да, конвульсии вот эти. То есть определенного времени кислород, когда не поступает в мозг, необратимые могут процессы. И в общем, они меня вовремя контанули. Но когда я находился в том состоянии, то есть тело остается, сознание как бы выходит из тела. И вот я там видел, что я видел, в каком я пространстве оказался. То есть там все цвета, все цвета, они такие яркие. Ну, то есть это плотности среды, самой среды. Тела моего там не было, естественно, там был я, как присутствовал, ну, ощущение, что я там присутствую, двинуться хотел, и как будто я как пузырек, я описывал это такое ощущение, что как пузырек, да, среда как кисель. И вот как будто пузырек вот в киселе перемещается, вот этот пузырек, и кисель облегает. Вот, то есть среда вот такая уплотнившаяся, а мы как-то вот в таком более воздушном состоянии. Ну, как-то так, наверное. Угу. Хорошо. Вот ты знаешь секрет сотой обезьяны, в чем он заключается? Почему обезьян получается, а вот у человеков не всегда? Не знаю. Может, это надо тоже людям... Ну, не знаю, вот я так представление, ну, имею такое представление, что, наверное, то, что люди по-любому такое представление, что мы были единым целым, да, вот это и единство, которое распалось вот на эти части, да, на некоторые кристалл вот этот один целый, и чтобы он собрался, нужно, чтобы несколько человек вот, да, которые были частью вот этого, ну, определенное, наверное, определенное количество какое-то тоже, по-моему, так. Чтобы вот эта критическая масса как-то как набралась, чтобы уже дальше процесс пошел. Да здесь на самом деле все, что ты говоришь, так и есть, но ответ очень простой. Когда обезьяны стали мыть бананы, от этого зависела их жизнь, их питание. И они делали это сосредоточенно, понимая, для чего они это делают. И каждое повторение было довольно-таки четким. Они не отвлекались ни на какие другие явления. То есть это принцип бытовой магии. Есть точка отправления, есть образ, что нужно получить, есть шаги исполнения. Нарушать нельзя, ни то, ни другое, ни третье. Отвлекаться нельзя, иначе банан уплывет или утонет, или еще что-то с ним, или другая обезьяна отнимет. И от этого зависит жизнь, поэтому сосредоточенность полная. А вот когда садятся люди, например, заниматься какими-то такими упражнениями, то не всегда удается создать единое поле мыслительное, удержать точку сборки, точку нахождения, понять, какие шаги надо делать последовательно, и причем делать синхронно и одинаково, без каких-то отклонений. И часто уходит образ, то есть нарушаются все принципы магии, так называемые. И в этом случае обезьяна, которая делает что-то простое, то, что нужно для ее выживания, намного мощнее, нежели чем 100 и даже 200 людей, которые будут каждый по-своему что-то делать. Вот все очень просто. Как только люди создадут единый образ, понятный каждому, когда они поймут, что от этого зависит их жизнь, их соберется 100 и там тысячи человек, неважно, и одновременно это все начнут воспроизводить, все в этом мире изменится сразу, так как нужно будет этим сосредоточенным великим магам в хорошем смысле этого слова. Ну, ладненько, давай дальше. Максим Архипов пишет тебе вопрос. Денис, а геометрические образы, которые к вам приходят, имеют прямые линии или это ваша трактовка? Видите ли вы пространство согласно евклидовой геометрии или согласно геометрии Лобачевского? Пространство криволинейно. Ух, сколько там этих пространств, я не знаю. Ну, как-то я пробовал еще циркулем. Ну, циркулем то же самое будет получаться, просто линии будут, ну, как бы не кривые линии, но пространство, я думаю, будет тоже. Это просто прямолинейные линии, когда прямые линии, так легче образ понимается. Но так есть тоже. Вот сферы, они тоже, это, допустим, вот этот кристалл, он если прямыми линиями, он кристалл будет. А так, если кривыми линиями, тогда у нас получится уже такое, что, ну, как цветок жизни. Да? Такие сферы, сфера в сфере. У нас здесь получается, что пирамида в пирамиде, вот несколько пирамид друг в друге, это кристалл такой. А это получится как сфера в сфере, это уже, ну, как цветок жизни, он получится такой. сферической формы. Ну, содержимое, содержание, думаю, там одно и то же. Хорошо, идем дальше. Дмитрий Мирный, вопрос эфир. Здравия, Денис и Алексей. Денис, вы в начале разговора сказали, что встречали гнома. Как это понять? Уже подобный вопрос мы разбирали, поэтому идем дальше. Нина, здравия всем. Денис, очень здорово. Такие знания в пустую голову не стучатся. Очень интересно и, главное, актуально. Люди должны просыпаться. Браво, спасибо. А вот, мне кажется, иногда наоборот. Для того, чтобы мысль вошла, необходимо сначала голову от всякого мусора очистить, чтобы она немножечко все-таки опустела. Это как принцип пустого стакана. Зря наливать в полный стакан. Надо сначала что-то выплеснуть. Ну, в общем-то, ты можешь прокомментировать этот ответ. Ой, вопрос, вернее. Дайте свой ответ. Да, я тоже согласен с тобой, Алексей. Естественно, чтобы, да... Были до того, как это все, видимо, это могло как бы и раньше прийти. Но, как говорится, всему свое время так и произошло. Я же говорил, вот такое состояние было, что просто переживания вот этих всех просто надоело, настолько все надоело. Думаю, вот ты... В общем, пришлось вот какой-то промежуток времени, конкретно вот полгода. Именно полгода, это была полгода такая, ну, аскеза, можно сказать, но говорят вот сейчас вот эти, в моде такие всякие слова, я не люблю всякие такие, ну, как-то вот сам себе запретил кое-что делать, не то, что раньше делал, то есть освободиться, очиститься. И вот я так думаю, что вот этот сосуд, про что ты говоришь, как стакан, да, вот освободить там, что было, все, что... В общем, все, что было до того, все я это все вылил, вот, освободился, и вот, как говорится, вот этот сосуд как-то и пошло, наверное, все. Ясненько. Ну что же, все вопросы реплики мы зачитали. Напоминаю, что вопросы реплики мы принимаем только на сайтах Народно-Славянского радио, slavradio.org, там чат-беседка есть, или форма обратной связи, пожалуйста, пишите свои вопросы реплики. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. В других местах, даже на тех ресурсах, которые очень нами уважаемы, мы просто не видим ваших реплик, поэтому уж извините, если не отвечаем, то не из-за вредности, а просто из-за того, что не ведаем, что вы что-то пишете. Также сразу напоминаю тем, кто отличается такими глубокими мыслями, потому что голова очень низко падает, что варианты гоблинов не прокатывает. Эмочки-людоедочки идут лесом, а через лес в баню. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас понимали, то, пожалуйста, пишите по-человечески внятные мысли, а не так просто всякие выражения на каком-нибудь там сленге непонятного происхождения с матерным выражением. Вот такие сразу банятся и отправляются далеко и надолго. Не обижайтесь. Находитесь среди людей, общайтесь с людьми. А вот всякие там глупости и гадости вы можете высказывать у себя на кухне, своей родне, если вас еще терпят. А здесь, в общем-то, приличные люди и приличное общество. Поэтому учитесь быть настоящим человеком. А человеку свойственно выражать свои мысли явно, правильно и доходчиво. Ну что ж, подводим итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Хорошо. Я всем благодарен, всем слушателям за то, что послушали. За вопросы благодарю всех тоже. Интересные вопросы. За пожелания всех благодарю. Тебе благодарю, Алексей. То, что тоже столько терпения. Я, наверное, просто ты слушаешь меня, ты понимаешь, и я тебя благодарю за это. В общем, пожелать хочу, что я хочу пожелать. То, что... Вот, то, что праздники у нас, вот, которые происходят, это везде, наверное, оно так и было, что вот наступает такое время года, когда, ну, раньше стыдно было с весны до осени вообще какие-то там свадьбы играть, что-то такое. Ну, праздники какие-то бывали, но уж так, чтобы вот уж очень такого не было. Как бы люди занимались тем, что труд, просто тот труд, который облагораживает человека. И потом уже вот в это время урожай собирали, все. И потом уже начиналось вот это все, гуляния, все, свадьбы. До весны время, вот это все время там, снежки играли там. В общем, все. И желаю всем В общем, чтобы все у всех было хорошо. То, что время такое сейчас, это во многом, наверное, мы тоже имеем какую-то определенную причастность к этому. И нам нужно, еще раз призываю всех, и самим подумать над тем, кто мы и что мы. И подумать, и когда начнем это все, я думаю, все будет хорошо. И начнем с друг друга, каждый сам себя, и потом уже начиная общаться вот так. И люди, хорошие люди, то есть подобное к подобному. И вот так связь наладится, и все будет, я думаю, хорошо. И всем желаю здоровья крепкого, взаимопонимания, ну и успехов. Хорошо, хорошо. Ну, раз ты обо мне вспомнил и сказал какие-то добрые слова в мою сторону, то низкий поклон тебе за добрые слова. А также я хочу сразу напомнить тем, кто делает усилия над собой и пытается как-то измениться к лучшему, что по многочисленным просьбам я провожу семинары, которые вот ожидаются в декабре, 15 числа, на один семинар в Санкт-Петербурге. До этого в Москве, там вторая часть уже будет. Вот 24-го в Москве первая часть, повторения, опять же, потому что зала не хватило в прошлый раз, и в этот зал уже он полный, там уже мест нету. А также пригласили в Нижний Новгород, так что там будет уже двухдневный семинар в декабре 22-23. Если кому интересно, приезжайте, там будет очень интересная насыщенная программа, и будет организовываться такой вот точка сборки людей, которые хотят что-то реально делать, а не просто ля-ля-ля, тра-ля-ля, непонятно как чего. Но это так, саморекламка для того, чтобы дать понимание тем, кто спрашивает часто: Алексей, где вас можно послушать? Ну вот там и послушаем. Хорошо, Денис, низкий поклон тебе за участие. Я думаю, что дебют твой уже в роли сказителя прошел довольно-таки успешно. Да, там стучание по монитору, по компьютеру, по столу и движение руками, они, конечно, вносили свои определенный колорит, да, это так бывает часто. Вот, но я думаю, что для первого раза очень даже хорошо. А мне остается напомнить, что сегодня на дворе, по одному из современных календарей, 22 ноября 2018 года, четверг. Как расшифровывать знаки Вселенной? Это тема сегодняшнего нашего эфира была. И в виртуальной студии Народно-славянского радио находился Денис Конуков, и я, ваш покорный слуга, главный редактор Народно-славянского радио, ведущий по совместительству Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До новых встреч. Благодарю. Народно-славянское радио. Для пытливых умов.